Продолжение романа «Русская монархия. 2010». Сегодня 23 апреля 2022 года. Монтескью. Эхо Москвы. Комментарии. В кавычках. М. Монтескью. М. Говнопольский. Вунаве. Риенкомпри. Ну, чтобы вы понимаете, у тех, в скобках, годес дилдес, в скобках, фалосах, прости господи, вопрос. В скобках. Насчет французского, это я из-за монсьюр прикололся. Далее. Месье, я рад, что вы обо мне все знаете или думаете, что знаете. Многоточие. Дальше в кавычках. А если серьезно, то до чего убожески звучит этот плебейский стёб насчет Ходорковского? Кавычки закрываются. Вы таки меня натурально с кем-то путаете в своей непримиримой борьбе с кровавой гыбнёй. Советую иногда по сторонам оглядываться, прежде чем шашкой махать. На его месте эти полупрямоходящие двуногие, в скобках, Монтескью и Говнопольский, давно бы встали на все четыре и лизали бы сапоги и более грязные части тела царю-батюшке. Сейчас они это делают опосредованно, путем обгаживания граждански мужественных людей, в скобках, Немцова, Яшина и так далее. Как говаривал старик Вольтер, я готов жизнь положить, за то, чтобы вы имели возможность высказывать свое мнение, даже если его не разделяю. Но это ясно не про вас, месье, многоточие. Говнопольский. И лизали бы сапоги и более грязные части тела царю-батюшке. Тема. Опять царь-батюшка. Если сказать, что Ходор вор, то значит лизнуть грязные части тела царю-батюшке. Железная логика. Только из ворюги сделали мученика. Всякие матросоёбы. В скобках. Вот сегодня опять отработал. И втюхали тебе его, как Иисусика. Он вор, вне зависимости от того, кто его посадил. Understand? Вопрос. Ферштейн? Вопрос. То, что эта тварь вор, я знал еще, когда царь-батюшка торговал редкоземельными металлами под носом у Собчака. А борец с коррупцией Яшин у ментов спрашивает про альтернативное наказание, как будто это дело для него привычное. Not end. В каком смысле? Вопрос тема. В смысле догнать и покрыть? Вопрос. Ну, все дело в желании народа. Недалеко время, когда и побеждать не надо, так и подкатывался, волновался, что очередь не дойдет. Мерседес 665. Нет, это у полиции, в отличие от милиции, будут не дубинки, а большие надувные фалосы. А на головах, разумеется, пилотки. В скобках даже зимой. Тема. У Суркова, видимо, больная тема. Или наоборот, какие-то скрытые фантазии. Наверное, он просто банально хочет Немцова. А фалос – это такой намек был. Бред какой-то. Мерседес 665. Наверное, Сурков банально хочет Немцова, поэтому такой подарок – 6 фалосов вместо букета цветов. Тема. Дескать, жду, отвори потихоньку калитку. Ну что сделаешь, вот такие скрытые фантазии у Суркова, Дудаева, вон с дамом. Наши рокеры, в кавычках, в танго хотели станцевать. Того и гляди, скоро над Кремлем голубой флаг взметнется. Army of Lovers. Говнопольский. Откуда точно известно, что они сурковские? Тема. Боря ли не знать? Вопрос. Это же главный специалист по фалосам. Потом возмущается, почему сайт блокируют. В кавычках. Я трахнул Катю. Еще в кавычках. А у меня вот фалосы. Смотрите и слушайте, детишки. Антилибертен. Почему вы так интересуетесь сурковскими фалосами? Вопрос. Тема. А чем еще должен интересоваться политический импотент Немцов? Вопрос. Нереальной политикой же, многоточие. Его потолок – стратегия 31 и мелкие провокации, из которых он пытается высосать события, в кавычках. Выше этой планки ему уже не прыгнуть. Клоун он и есть клоун. Это также, как вы придете в театр на Юнону и Авось, а там в главных ролях Петросян и Степаненко. На ваши уговоры вернуть деньги вам скажут, что у вас просто нет тяги к прекрасному и искусству вообще. В скобках. Так же, как Немцовы пытаются внушить народу, что они холопы и не хотят свободы, в кавычках, потому что не желают в одном ряду с Немцовыми участвовать в их убогих пиар-акциях. Роман Гол. Фалос. Тема. Немцов эти фалосы давно сдал на благотворительность в Кремль, а вы с них все слезть не можете. Восклицательные знаки. Хотя мне вас не понять, но по-человечески жалко. Восклицательный знак. Мерседес 665. И такой человек, в скобках Сурков, считается серым кардиналом нашей политики. Тема. Действительно, гопота сурковская, фалосы. На машину, тире, это Сурков, наверное, долго думал, тире. Ему вот мозги бы в башку вставить, может, о чем-то другом начнет думать. Сэр, три шестерки. В кавычках, куда дели остальные? Вопрос, тема. Как куда? В зал боевой славы Бориса Ефимовича. Вот вдруг спросят его, в скобках, когда-нибудь потом. Двоеточие в кавычках. А как вы боролись против кровавого режима Путина и Ко? Вопрос. А он сразу, двоеточие кавычки. Да вы что, на меня сурковцы с фалосами нападали, а я их отнял, в скобках. Фалосы, восклицательный знак. Вампир. Точно ржачка с этим нелепым Немцовым. Атас. Ржачка, тема. Как же вы все вовремя подоспели? Как же вы все вовремя подоспели? Большими буквами вовремя. Один за одним. Кто из вас придумал? Вопрос. Глупо. Роман Гол. Ржачка, тема. Если уж с Немцовым ржачка, то от Суркова я чуть не уписался. Восклицательные знаки. Это ж надо свои кровные фалосы со спецпайка отстегнул Немцову. Ну как же он без них, прости господи, жить сможет? Вопрос. Ну жить-то он, в скобках Сурков, будет. А вот смочь, в кавычках, уже это извините. Мерседес 665. Война добра со злом, звездные войны, ответ империи, битва на фалосах. Тема. Блин, у вас не власть, а какая-то психиатрия. Даже Фрейд тут руками бы развел. Alignment. Куда дели остальные? Вопрос, тема. А, в кавычках. В хозяйстве все сгодится, многоточие. Решил бывший губернатор-хозяйственник. Два скобки. Гренад 90. Ой, поймают Суркова. Многоточие, тема. Катерина Жилина. В кавычках. Хотя бы как Митрохин какую-нибудь программку распечатали. Тема. Золотые слова, восклицательный знак. И Немцов, и наши в данном случае занимаются, большими буквами, полной хуйней. Юрий 50. Трудно поверить, что у Суркова 4 фалоса. Тема. Но остальные могут быть в ротах соратников и обслуги. Рискну предположить, что один у новоиспеченного Хоуя по кличке Шнур. СВП 54. Они остались без яиц. Тема. А где доказательства? В скобках. Фотка. Вопрос. Аркадий. Я начинаю путать эти бездарные отчеты Немцова и Яшина, как будто один человек пишет. Далее. В комментариях блог Евгений Усов, фотограф, Иркутская область, градоразрушающий комбинат. Old and wise. Кромсая лед, меняем рек течение, твердим о том, что дело не в проворот, но мы еще придем просить прощения у этих рек, барханов и болот, у самого гигантского восхода, у самого мельчайшего малька. Пока об этом думать неохота, сейчас нам не до этого, пока. Аэродромы, пирсы и перроны, леса без птиц и земли без воды. Все меньше окружающей природы, все больше окружающей среды. В скобках Роберт Рождественский. Далее в комментариях блог Екатерина Цурикова, художница из Алтая, Чимал, Горная река. Бредатив. Я убежденный кэтганист. Скобка. Айнфиса. Вы опаску-то знаете, она же алтайская, стрельнет, если что не так. Бредатив. Я поэтому с максимальным пиететом всегда. Бредатив. Уверен, у вас получится не хуже, чем у Мане. Скобка. Айнфиса. Не Мане. Какая-то тулус-латрековская чертовщинка чувствуется. Бредатив. А у него только городские пейзажи, насколько я помню. У Мане горы есть. Ссылка. rgk.museum.nl. Далее. Айнфиса. Скорее. Там Катя Мэл выложила для Белик. Другого шанса может и не быть. Скобка. Импрессионизм имхо вообще плохо сочетается с Алтаем. Европа, она какая-то утлая и маленькая на великом алтайском фоне. Имеется в виду, видимо, импрессионизм. Далее, бредатив. Я подожду адреса, чтобы десантироваться сразу. В комментариях блог «Эхо МСК». Фотоистории, воспитание с оружием. Влад Кондрат. В сложных обстоятельствах. Тема. Позвольте, попик, может, и выпил, но он далеко не в сложных условиях. Судя по фейсу, он неплохо стригет, в кавычках, паству. В данном случае это рукоблудие. Далее, в комментариях блог Марина Хэриот, США. День города по-американски. Хиро-протагонист. Все великие русские художники, в скобках, а все русские художники великие, в скобках С. Меринов Алексей. Две скобки закрываются. Тоже каждый день рискуют бояться быть арестованными и препровожденными. Многоточие. В комментариях блог Екатерина Цурикова, художница из Алтая, Чимал, Горная река. Белик, тема Кэтган. Мы заходили только в два порта, поэтому судить о всей Мексике по этому путешествию нельзя. У меня есть файлы о Мексике, поэтому я знакома с ее природой и с историей. В Мексике ведь жили майя, которые оставили много интересных пирамид и храмов. Еще Белик, тема Кэтган. Катюша, пришли мне свой адрес в интернете, и я пришлю тебе красивый файл про Мексику. И не только. Я не сумела написать тебе по внутреннему адресу. Кэтган. Окей, это моя почта. Кэтган@eho.com. Белик. Тема Кэтган. Мы заходили только в два порта, поэтому судить о всей Мексике по этому путешествию нельзя. У меня есть файлы о Мексике, поэтому я знакома и с ее природой, и с историей. В Мексике ведь жили майя, которые оставили много интересных пирамид и храмов. Кэтган. Да, культура майя – одна из самых таинственных и интересных на Земле. Они были настоящие интеллектуалы. Интересовались окружающим миром, звездами, многоточие. Гайд Парк. Экстрим на острове Патмос. 24 сентября 2010 год, 14:43. Гайд Паркер и Екатерина Цурикова. 484 просмотра, рейтинг плюс 37, обсудить, в скобках 7. Пользователи сейчас в сети. Андрей Виноградов обсуждает запись в ленте. 6 октября 2010 в 11:05. И вправду Чимал. Интересно, там еще продают пирожки с ливером? Вопрос. Раньше там продавали самые вкусные на свете пирожки. Многоточие. Вячеслав Николаев обсуждает запись в ленте. 6 октября 2010, 11:32. Да, многоточие, интересно, восклицательные знаки. Климт Густович обсуждает запись в ленте. 6 октября 2010, время 11:36. Очень красиво. Ник-Ник обсуждает запись в ленте. 6 октября 2010, 16:32. Спасибо вам, прочитал и на душе потеплело. Наталья Яковлевна Большунова обсуждает запись в ленте. 6 октября 2010, время 17:53. Была там. Светлое, глубокое, чистое переживание. Спасибо, напомнили. Ирина Шадрина обсуждает запись в ленте. 6 октября 2010, время 19:44, рейтинг минус 1. Спасибо, Елена. Восклицательные знаки. Я жила в монастыре. Написано «в монастыре», несколько дней в качестве паломницы. Привозила икону из Оптиной пустыни. Да и осталось, многоточие. Низкий поклон матушке Назарии, настоятельнице монастыря и всем его сестрам. Многоточие. Потрясающее событие в жизни. Многоточие. Светлое, чистое. Многоточие. Вот вам и ответ на ваш опрос «Откуда иконы?». Три вопроса. Что-то из епархии, что-то прихожане принесли. Многоточие. ОА, ОА. Обсуждает запись в ленте. 7 октября 2010, время 9:27. Рейтинг 0. Приятно и интересно было прочесть. Далее. Чимал, Горная река. 12 октября 2010, 16:52. Гайд Паркер Екатерина Цурикова. 192 просмотра. Рейтинг плюс 18. Обсудить 8. Ирина Шадрина обсуждает запись в ленте. 13 октября 2010, 10:24, рейтинг 0. Люди, восклицательные знаки, приезжайте в Чимал, восклицательный знак. Нет автобусов, довезут автостопом. Оно того стоит. Восклицательные знаки. А вам, Екатерина, отдельное спасибо. Всколыхнули. Восклицательные знаки. Георгий Сауриди обсуждает запись в ленте. 13 октября 2010, время 11.22, рейтинг 0. Хороший рассказ. Восклицательный знак. Эх, где мои 17 лет? Многоточие. Дмитрий Радченко отвечает на комментарий Георгия Сауриди. 13 октября 2010, 17.25, рейтинг 0. Никакой проблемы нет. В интернет купить путевку, в самолет, в Барнаул, в автобус, до Чимала 3 часа езды, и ваши 17 лет вернутся моментально. Георгий Сауриди отвечает на комментарий Дмитрий Радченко. 13 октября 2010, время 18.05, рейтинг 0. Лихо вы, однако, многоточие. Если бы так было просто, да ноги не болели ли. А 17 не вернешь, это сказки, многоточие. Владимир Недошивкин обсуждает запись в ленте. 13 октября 2010, время 11.37, рейтинг 0. Я знаю Алтай, но для меня ваша статья является открытием. Прошу вас, сориентируйте, где находится этот скит. Спасибо. Дмитрий Радченко отвечает на комментарий Владимир Недошивкин. 13 октября 2010, 17.22, рейтинг 0. На острове посреди Катуни, к нему ведет подвесной мост. Михаил Савиных обсуждает запись в ленте. 13 октября 2010, 11.58, рейтинг 0. Не понял, реклама что ли? Вопрос. Бывал я там по работе. Вячеслав Николаев обсуждает запись в ленте. 13 октября 2010, время 16.19, рейтинг 0. Это не реклама, это истина в последней инстанции. Верю. 3 восклицательных знака. Моя ностальгия по горному Алтаю, в скобках, и по степному тоже, возродилась вновь. Герман Рогов обсуждает запись в ленте. Вчера в 13.34, рейтинг плюс 3. России всегда что-то необходимо. Только вот уже 1000 лет мы сами не знаем, что именно. Оцеот Саак обсуждает запись в ленте. Вчера 13.43, рейтинг минус 2. Владимира Путного на царствие? Вопрос. Да без проблем. Восклицательный знак. А кто не хочет присоединиться к единогласному, большими буквами, народному одобрению, на лесоповал? Восклицательный знак. В духе лучших сталинских традиций. В скобках. Да, в общем-то, при Петре и Екатерине инакомыслящих тоже не жаловали. Юлия Андреева обсуждает запись в ленте. Вчера 14.21, рейтинг 0. Господи помилуй, восклицательный знак. Это Сталин-то просвещенный монарх? Вопрос, многоточие. Русофоб и садист. И вы реально думаете, что теперешнее российское общество в состоянии избрать себе монарха? Вопрос. Градоначальников-то избрать нормально не можем. Сергей Тишковский обсуждает запись в ленте. Вчера 14.42, рейтинг 0. О какой монархии идет речь? Та, что была при Петре Первом, при первых Романовых. Иван Грозный – все это разная монархия. Хотелось бы поподробней. Монархия – это абсолютная воля. А если ее нет, тогда что? Далое самодержавие, да и кандидатов нет. Игорь Николаевич Спиридонов обсуждает запись в ленте. Вчера 14.58, рейтинг 0. Для многих эта идея – абсурд, анахронизм, а между тем идея монархизма, как показали социологические опросы, постепенно набирает силу. Рост, боюсь ошибиться, в точных цифрах с 13 до примерно 18-19%. Немного, но это за 3 года. «Сталин» в кавычках и «монарх» в кавычках – понятия чужеродные, но по своей сути схожие. А вот конституционная монархия для России, как мне представляется, могла бы дать приемлемый результат. Хотя бы с точки зрения, в кавычках, президент-временщик. Легитимная и наследственная передача власти для нашего менталитета ближе, чем то, что называется в России демократическими выборами. Да и абсолютной демократии не бывает. Это всего лишь идея. Конечно, никто не может быть застрахован от глупого монарха, в скобках Николай II. Но никто не может быть застрахован и от глупого избранного на выборах президента, в скобках в кавычках, понимаешь, многоточие. Только важно почувствовать одно – монарх не гарантия тому, что, в кавычках «Россия», как птица Фэнкс, возродится из пепла. Многоточие. Для этого теперь нужна честная работа поколений. Подчеркиваю, восклицательный знак, честная, большими буквами, работа. А получится ли это в нашей стране с монархом или без него? Вопрос, многоточие, не уверен. А вот царь, почему бы нет? Есть и легитимный престолоблюститель, в скобках Мария Владимировна. Игорь Николаевич Спиридонов отвечает на комментарий Елена Градова. Вчера в 16.22 рейтинг минус один. Сталин, Муссолини, Гитлер, Пиночет, Пол Пот. Кто еще? Вопрос. Многоточие. Выбирайте. Другого типа диктаторов история пока не придумала. Игорь Николаевич Спиридонов отвечает на комментарий Игорь Николаевич Спиридонов. Вчера в 16.54 рейтинг 0. Отвечу вам, Елена, также открыто. Муссолини, Пол Пот были избраны народами Италии и Камбоджи. Гитлера назначил канцлером Германии Рейхстаг. В каждом из этих случаев избрание мотивировалось необходимостью выхода страны из кризиса. Восклицательный знак. А вот Сталин избран ЦК РСДРП в скобках Б. Пиночет единственный из этой в кавычках пятерки, кто захватил власть в Чили. Многоточие. А император Калигула получил власть по наследству. Многоточие. Диктатура как временное устройство власти при кризисе. Многоточие. Это в нашей стране мы проходили уже. Вспомните концепцию в кавычках диктатуры пролетариата, выдвинутую Лениным. Мне кажется, что именно в нашей стране нет ничего временного, чтобы не стало постоянным. Так что насчет диктатуры многоточие. Во всяком случае, вам меня не убедить. И не нужно. И ваше мнение тоже интересно. Далее. Пользователь сейчас в сети Екатерина Цурикова отвечает на комментарии Елена Градова. Сегодня в 11.34 рейтинг 0. Большинство комментаторов оплевывает идею монархии, потому что так называемые выборы привели к власти людей, которые ни при каком условии не должны у этой самой власти стоять. Это самые случайные люди, и они столько натворили в стране, многоточие, и которые с правлением Николая II сравниться не могут. Пора нам признать всем, что в России полный провал и коммунизма, и демократии, и вернуться к наследственной монархии Романовых. И перестать кощунственно, по-советски издеваться над варварским расстрелом царя Николая II и его семьи. Как может нормальный человек это делать и обсуждать? В скобках я имею в виду не только модного сексуального писателя Лимонова, которого никто не одернул за это. Скобки закрываются. А мы все издеваемся над монархией и осторожно оглядываемся на современную власть и ее, в кавычках, демократию. И все чего-то ждем от заказанных выборов, а не от себя. Продолжение. www.guidepark.ru/community/12/article/116950 В кавычках «России просто необходим монарх». Вчера в 11.52. Источник clubs.ia. Автор Петр Великий. Гайдпаркер Константин Стариков. 281 просмотр. Рейтинг плюс 157. Обсудить в скобках 126. Игорь Николаевич Спиридонов отвечает на комментарий «Баоэ-2». Вчера в 16.39 рейтинг минус 1. Когда-то все дружно аплодировали Сталину, потом Хрущеву, далее Брежнев, Андропов, Черненко, Горбачев, многоточие. В современной уже истории Ельцину, потом Путину, многоточие. И потом каждого, большими буквами, из них оплевывали и оплевывают. Пройдет время, так будет и с Медведевым. Но избирали президентов, по крайней мере, в последние 25 лет мы, большими буквами. Так что все эти плевки, по большому счету, в нас самих. Восклицательный знак. И рейтинги – это новомодное понятие, мало чего стоит. Мнение народа переменчиво. Царь же, конституционный монарх, дело по своему глубинному смыслу иное. Это не избранный глава исполнительной власти в стране, избранный электоратом, то есть сувереном народом России. Царь – это сам суверен. А ВВ Путин мне и не должен угождать. Важнее, если он будет заниматься своим делом. А дел у премьера правительства хватает и без меня. Только я вот обратил внимание на то, что когда послал ему на сайт свое мнение, как для меня это не стало... Это удивительным мнение, оказывается, было учтено по поводу не просто восстановления, а возрождения лесов после этих летних пожаров. Поручение было дано, посмотрим, как исполнится, многоточие. Алик Гонконгов отвечает на комментарий Игорь Николаевич Спиридонов. Вчера 21.44, рейтинг плюс один. А строительство трассы для Формулы-1 не по вашей просьбе, вопрос, нам бе нее никак нельзя, восклицательный знак. Пользователь сейчас в сети, Владимир Янков, обсуждает запись в ленте. Вчера в 15.18 рейтинг 0. А миллионы расстрелянных, в кавычках верно подданных, при Сталине, в скобках, причем некоторые из них погибали, славя его, восклицательный знак. Кстати, если выбирают, в скобках, пусть и первый раз, то это демократия, восклицательный знак. А если он не оправдает надежд, вопрос. И даже если и оправдает, а его сын нет, вопрос. Пользователь сейчас в сети Old Man Last Man обсуждает запись в ленте. Вчера в 22.46 рейтинг плюс 3. Уважаемые господа, в головах у вас каша. И какого монарха вы изберете? Вопрос. Монарх осуществляет правление зачастую жестокими методами, в интересах какого-то класса собственников, и поддерживается этим классом. Оглянитесь, вы полагаете, в стране есть собственники? Вопрос. У нас один ездил с командой менеджеров в Японию. Уже в наше время. Мы спросили, в кавычках, там капиталисты, как у нас? Вопрос. Он заржал, сказал так, в кавычках. В Японии, если 500 лет назад крестьянин владел клочком земли, тире, у него в генах это его, и ни один император на этот клочок земли не посягнет. Конец цитаты. У нас есть люди столь уверенные? Вопрос. Нет, ну можно сделать монархию по типу Англии или Испании, но у нас сейчас такая же ситуация, и мы можем оценить. Пользователь сейчас в сети Екатерина Цурикова отвечает на комментарий Old Man Last Man. Сегодня в 11.45 рейтинг 0. Ссылка www.guidepark.ru/user/altailgallery большими буквами /article/54833. Я согласна насчет испанской монархии. Многое говорит за. Люди взялись за ум. Антон Куэртиев обсуждает запись в ленте. Сегодня в 5.46 рейтинг 0. Сталинисты, петролюбы и екатеринофилы, восклицательный знак. Голосуйте за меня, а то я стал какой-то весь бедный, и все богатства империи мне бы очень пригодились, взамен обещаю возродить галлюцинаторный загонщик России, в кавычках, и не блюсти чужеземных выгод. Далее, Цурикова Екатерина. Да кто ты такой? Вопрос. Антон Квартиев отвечает на комментарии Екатерины Цурикова. Сегодня в 14.20 рейтинг 0 Антон Первый. Пользователь сейчас в сети Екатерина Цурикова отвечает на комментарии Антон Квартиев. Сегодня в 17.19 рейтинг 0. И это все вопрос. Игорь Саулев обсуждает запись в ленте. Сегодня в 10.06 рейтинг минус 1. Всенародно избранный монарх – это анахронизм. Пользователь сейчас в сети Екатерина Цурикова отвечает на комментарии Игорь Саулев. Сегодня в 11.48 рейтинг 1. Такой же, как якобы выбранный президент, восклицательный знак. Игорь Саулев отвечает на комментарии Екатерины Цурикова. Сегодня в 14.36 рейтинг 0. Президент в России – это недоразумение. Не русское все это. Мне с самого начала было ясно, что не приживется это у нас. Вот если бы нашлось русское слово для главы государства, тогда было все иначе. Екатерина Цурикова отвечает на комментарии Игорь Саулев. Сегодня в 17.22 рейтинг 0. Давно все изобретено и давно все существовало. Наследственная монархия Романовых. Я за нее. www.guidepark.ru/user/altailgallery/article/54833. Константин Урванцев обсуждает запись в ленте. Сегодня в 10.32 рейтинг минус 1. Путин, Медведев, Жириновский, на мой субъективный взгляд, вполне устойчивая и сбалансированная ось, в скобках, вертикаль, то есть, с небольшими корректировками, скобка закрывается. Пользователь сейчас в сети Эдуард Притуленко обсуждает запись в ленте. Сегодня в 10.45 рейтинг 0. Это типичная кочка зрения лакеев. Гораздо лучше, когда над монархом висит дамоклов меч. Возмездие за неоправданные обещания и зря пропитые и проеденные народные деньги. А так, вон два монарха, собственника России, отправляют своему кассиру Роме за рубеж бабки для будущих поколений и родственников. А хауи оправдывают все их действия. Далее. А к вам участковый приходил? Вопрос. Или цыплят по осени считают? Сегодня в 10.51. Гайд Паркер, Екатерина Цурикова. 27 просмотров, рейтинг плюс 38, обсудить в скобках 3. Сегодня, выходя из дома, встретилась с девушкой, занимающейся переписью населения. На ней был синий шарфик, сумка с надписью и прикрепленная табличка на груди. Она спросила, цитата, «Будете ли вы переписываться?» Вопрос. Я ответила, что не хочу. Цитата, «Тогда к вам придет участковый», сказала она. «Зачем?» Вопрос. «А как же, вы должны?» Многоточие. «Но я не хочу». Многоточие. Помимо всего прочего, оказывается, нужно заполнить социальную анкету и рассказать о себе абсолютно все. Хотя это и, в кавычках, конфиденциальная информация. Как заметила девушка, но все же, многоточие. Главный вопрос я ей все же не задала. В кавычках, а могут ли заставить? Вопрос. И как это делается? Вопрос. Но разговор во многом интересный получился. За качество сори снято карманной мыльницей, в скобках, на случай вражеской, в кавычках, атаки. Далее. Олег Владимирович обсуждает запись в ленте. Сегодня в 12.17 рейтинг 0. Ну да, участковому больше делать нечего. На понт брала. Им, наверное, за количество анкет премии дают. Пользователи сейчас в сети. Екатерина Цурикова отвечает на комментарии Олег Владимирович. Сегодня в 17.01 рейтинг 0. Вполне возможно. У нас в России всегда делают вид. Хотя в народе участковый есть участковый. И попугать не прочь. Многоточие. Роман Суханов отвечает на комментарии Екатерины Цурикова. Сегодня в 18.33 рейтинг плюс 1. Даже если придет участковый, кто заставит вас его впустить? Вопрос. Одно время... Я нашего участкового посылал, в скобках, в лицо, по общеизвестному адресу. Пару раз чуть с лестницы не спустил. Ничего страшного не произошло. Скобка. Пользователь сейчас в сети Сергей Иванов отвечает на комментарии Роман Суханов. Сегодня в 19.01 рейтинг 0. Вы абсолютно правы, Роман. Я своего участкового, правда, не посылал, но в квартиру не пускал. И ничего. И с переписью такая же ситуация. Не захочу и не буду участвовать. Никто же не заставляет. Я бы и не против, но непонятны цели и раздражает количество денег, потраченных на эту сомнительную затею. Пользователь сейчас в сети Роман Суханов отвечает на комментарии Сергей Иванов. Сегодня в 20.06 рейтинг 0. Нужно отчитаться об успехах уничтожения нашего народа, чтобы получить причитающиеся бонусы. Сергей Иванов отвечает на комментарии Роман Суханов. Сегодня в 20.26 рейтинг 0. Такой взгляд мне представляется несколько радикальным. Склонен думать, что дело в огромных суммах на это затраченных. В любом случае, дело нечистое. Алексей Бушаев отвечает на комментарии Роман Суханов. Вчера в 21.33 рейтинг плюс 4. И посчитать, сколько осталось, и еще уморить. Александр Гусев отвечает на комментарии Роман Суханов. Сегодня в 12.37 рейтинг 0. Не бонусы он получит от азиатов, снимающих квартиры. ЕРВ Тренд отвечает на комментарии Екатерина Цурикова. Вчера в 20.59 рейтинг минус 2. Участие в переписи – это акция проклеймения стада баранов, инициация собственного скотства перед варьем и бандой картавых гнид в Кремле. Все, кто участвовал в проклеймении внутренне и подсознательно согласились с своей участью овцы в стаде кагала в Кремле. Валдемар Асов отвечает на комментарий Олег Владимирович. Сегодня 18.23, рейтинг 0. Это уже террор. Запугивают своими муксорскими псинами нас. Еще нам какие долги вменяют. Варье вое в Кремле. Ничего мы этой зажравшейся гнили в Кремле не должны. Это они должны гнить на Колыме. Екатерина Погосова отвечает на комментарии Олег Владимирович. Сегодня в 15.06, рейтинг 0. Участковый к вам не должен приходить. Должны взять данные у вас с паспортного стола. Александр Лев обсуждает запись в ленте. Сегодня в 15.25, рейтинг плюс 1. Она спросила, цитата, «Будете ли вы переписываться?» Вопрос. Я ответила, что не хочу. «Повыпендриваться, что ли, решили?» Вопрос. Пользователь сейчас в сети Екатерина Цурикова отвечает на комментарии Александр Лев. Сегодня в 16.57, рейтинг 0. Что-то не хочется казенные анкеты заполнять. Представляете, как там будет смотреться слово «художник»? Вопрос. Почему сразу «выпендриваться»? В кавычках вопрос. Пользователь сейчас в сети Алексей Масленников отвечает на комментарии Екатерина Цурикова. Сегодня 18.30, рейтинг 0. «Имхо» – слово «художник» в кавычках смотрелось бы замечательно. По мне, так это гораздо лучше, чем «банкир» в кавычках, или «губернатор» в кавычках, или «министр правительства РФ» в кавычках, три скобки. РВ Тренд отвечает на комментарии Александр Лев. «Вчера в 20.59, рейтинг 0». А ты что тут в пастухи стада выпендрился шавка режимная? Что не нравится, что ненавидят твою кремлевскую банду варья и глистов, узурпировавших Россию? Алексей Масленников обсуждает запись в ленте. Сегодня в 16.54, рейтинг 0. Пункт 1. Из просмотра стало ясно, что под словом «участковый» в кавычках в данном случае имеется в виду отнюдь не «участковый милиционер» в кавычках. Пункт 2. Часа два назад я таки лично в кавычках поучаствовал в переписи. Вот все вопросы. Сколько человек проживает в квартире, ее площадь, количество комнат, наличие удобств, в кавычках, коммуникации, телевизор, радиоточка, телефон, интернет по людям. ФИО, в скобках можно не называть. Дата и место рождения, пол, национальность, наличие детей, их месяц и год рождения, с какого времени проживает в данной местности, социальное положение, образование, в скобках. Есть специальный пункт, в кавычках, получает ли в настоящее время второе образование, вопрос, ученая степень, ну вот вроде и все. Никаких этаких, в кавычках, вопросов насчет доходов, вкладов, в кавычках, акций, облигаций и прочего не было. Три скобки. Алексей Масленников отвечает на комментарии Алексей Масленников. Сегодня 16.59, рейтинг 0. Чуть не забыл еще, состоит ли в браке, в кавычках, многоточие. Пользователь сейчас в сети Екатерина Цурикова отвечает на комментарии Алексей Масленников. Сегодня в 17.14, рейтинг 0. Я художник, вольный человек, и почему-то не хочу отвечать никому ни на какие вопросы. В конце концов, у меня есть паспорт, там все написано. И копия паспорта есть у них. У меня есть чувство личной свободы и того, что чужим людям на многие вопросы я не хочу отвечать. Это мой мир, и я не хочу, чтобы его раскладывали по казенным полочкам. Например, вопрос. Цитата. «Сколько вы здесь живете?» Вопрос. Я вообще не должна отвечать. По Конституции я имею право на свободное передвижение. А таких вопросов много. Пользователь сейчас в сети Алексей Масленников отвечает на комментарии Екатерина Цурикова. Сегодня в 17.21, рейтинг 0. Я привел все вопросы, которые мне задала «переписчица» в кавычках. Обычная статистика, ничего более. В соцсетях больше вопросов, чем в переписи. Три скобки. Отвечать на все вопросы, на часть из них, или вообще не отвечать – ваше право. О, в кавычках, насильственной переписи, в принципе, никто никогда ни слова не произносил. Многоточие. Пользователь сейчас в сети. Екатерина Цурикова отвечает на комментарии Алексей Масленников. Сегодня в 17.39, рейтинг 0. Я живу в государстве, и мне никто ничего не должен. И природные богатства, которые по Конституции принадлежат народу, многоточие. Но заметьте, мне с них не отстегивается ни одной копеечки. А почему? Вопрос. Если у меня нет работы, а разве это не обязанность государства предоставить мне работу? То велфера мне никто никогда ни при каком условии не предоставит. При этом условии я не должна отвечать никому ни на какие вопросы. Цитата. «Ты жалеешь мне рубля, ах ты тля». Владимир Высоцкий. А народ-то вымирает. Хотят узнать точно, сколько вымерло, вопрос. При Сталине и то прирост населения был. Переписчики, в кавычках, объясняют необходимостью открыть детские сады. Но это смешно, а так просто они их открыть не могут, по заявкам родителей, в скобках вопрос. В конце концов, детей регистрируют при рождении. Демократия американская – это прежде всего велфер. Почему у нас об этом забыли, и никто про это не хочет вспоминать? Но вообще у меня такое чувство, что и они зря надеются на свои анкеты. Татьяна Иванова обсуждает запись в ленте. Сегодня в 17:38 рейтинг 0. Ой-ой-ой, школьные автобусы выделили. А так догадаться их выделить они не в состоянии, вопрос. Я не участвую в фарсе однозначно. Пользователь сейчас в сети Михаил МММ. Отвечает на комментарии Екатерина Цурикова. Сегодня в 17:48 рейтинг 0. Очередной странный пост. Не хотите переписываться, не переписывайтесь. Видимо, юношеский девичий максимализм. И вряд ли переписчику интересен ваш внутренний мир. Может быть и зря, скобка. Только статистика. О своем внутреннем мире желательно припоминать к месту и ко времени, скобка. Хотя я могу предположить, что через несколько столетий государство будет интересовать внутренняя сущность граждан. Ну да, это другая история. Пользователь сейчас в сети Екатерина Цурикова отвечает на комментарии Михаил МММ. Сегодня в 17:52 рейтинг 0. Вы все же не поняли, о чем этот пост. О свободе и о Конституции. Этот опрос не соответствует Конституции. Я указала один момент, а там их много. И почему вас... Это вас не волнует? Вопрос. Пользователь сейчас в сети Михаил МММ обсуждает запись в ленте. Сегодня 18:01 рейтинг 0. Бедная девушка переписчица. Скобка. Я бы ей премию выдал. Если она за день хотя бы интервью 2-3 таких дает, скобка. Снимаете не вы же? Вопрос. Пользователь сейчас в сети Екатерина Цурикова отвечает на комментарий Михаил МММ. Сегодня 18:19 рейтинг 0. А кто? Вопрос. Вообще-то, если человек сказал, что он не хочет, его не должны больше задерживать. И нечего ему что-то объяснять. А разговор о том, что к нему приведут участкового... В скобках, без точного объяснения какого, и еще в скобках, да не все ли равно, можно расценить только как угрозу. Я ничего никому не должна, ведь государство мне ничего не должно, во всяком случае оно так точно считает и действует так же. Михаил МММ отвечает на комментарии Екатерины Цурикова. Сегодня 18:37. Снимает третий человек, но может быть и вы лично, если ваша левая рука вытягивается на 2 метра. Хотя, может быть, мыльница была на палочке. Но тогда бы вы не удержали фокус. Вы просто попросили милую девушку рассказать на камеру то, чему ее учили. Она очень мило и непосредственно это сделала, а вы пытаетесь раздуть из этого информационный повод, интерпретировать все в нужном вам русле. Про участкового, милиционера, там ничего не было, могли бы просто дверь не открывать, скобка джинса. Пользователь сейчас в сети Михаил МММ отвечает на комментарии Екатерины Цурикова. Сегодня 18:06, рейтинг 0. Вас никто не заставляет персонализироваться. Прописку у вас не спрашивают. Екатерина Цурикова отвечает на комментарии Михаил МММ. Сегодня 18:21, рейтинг 0. Как это не спрашивают? Вопрос. Что вы несете? О чем вы? Вопрос. Пользователь сейчас в сети Алексей Масленников отвечает на комментарии Екатерины Цурикова. Сегодня 18:32, рейтинг 0. Поверьте, о, в кавычках, регистрации по месту жительства даже не спрашивают. Я уже не говорю о том, что паспорт не надо предъявлять. Три скобки. Михаил МММ отвечает на комментарии Алексей Масленников. Сегодня 18:55, рейтинг минус 1. С тетками спорить бесполезно. Двоеточая скобка. Они всегда правы. Двоеточая скобка. А ролик вообще-то неплохой получился. Агитационный. Двоеточая скобка. Пользователь сейчас в сети Алексей Масленников отвечает на комментарии Михаил МММ. Сегодня в 19:05 рейтинг 0. хотя сама, в кавычках, героиня пару раз обмолвилась, в кавычках, у нас в деревне, еще в кавычках, в нашей деревне, говорит она, вполне даже грамотно, и логика у переписчицы, в кавычках, имеет место присутствовать, в отличие от, в кавычках, непримиримых отказников от переписи, три скобки. Пользователь. Сейчас в сети Екатерина Цурикова отвечает на комментарии Алексей Масленников. Сегодня в 19.15 рейтинг 0. Цитата. «О, безликий товарищ, мне нравится твой стимул ловить, стимул ломать, стимул топить, твой стимул карать, боевой стимул, боевой стимул. Свободу опоздавшим на праздник, подарки раздарили со среды на четверг. Еще один вселенский отказник». Из влево или вправо выбирает вверх. О, безликий товарищ, я чувствую твой стимул душить, стимул марать, стимул крушить, твой стимул карать. Боевой стимул, боевой стимул, боевой стимул. Егор Летов. Пользователь сейчас в сети. Алексей Масленников отвечает на комментарии Екатерина Цурикова. Сегодня в 19.39 рейтинг 0. Не, многоточие, сложно все как-то. Это чего? В кавычках «секстина» или «октава»? В кавычках «вопрос». Впрочем, все равно не мое, три скобки. Мне бы что попроще, рубая, например. Или что-нибудь из прозы, например, «снип» какой-нибудь или в кавычках «техрегламент», три скобки. Пользователь сейчас в сети Екатерина Цурикова отвечает на комментарии Алексей Масленников. Сегодня в 19.53 рейтинг 0. Не хотите говорить о смысле стихов? Вопрос. Да, он тяжелый. Да, впрочем, и жизнь наша тяжела. Тот ее попытался вот так устроить за нас, лишив почти всего. Екатерина Цурикова отвечает на комментарий Алексей Масленников. Сегодня в 19.10 рейтинг 0. А подписывать анкету я должна или нет? Вопрос. Пользователь сейчас в сети Алексей Масленников отвечает на комментарий Екатерина Цурикова. Сегодня в 19.14 рейтинг 0. Не, многоточие. Тем более, что один человек может ответить, в кавычках, за всех проживающих. Мои родители вообще в настоящее время в глухой псковской деревне обретаются. Я за них, в кавычках, переписался. А за меня моя жена, в кавычках, переписывалась. Когда я на работе был, в скобках, задержался в пятницу аж до 10 вечера. Три скобки. Пользователь сейчас в сети Екатерина Цурикова отвечает на комментарии Алексей Масленников. Сегодня в 19.46 рейтинг 0. Вообще-то я ей сказала, что с предыдущей переписи ничего в нашей семье не изменилось. Видимо, этого было недостаточно. Пользователь сейчас в сети Алексей Масленников отвечает на комментарии Екатерины Цурикова. Сегодня в 19.59 рейтинг минус 1. Правильно угадали. Восклицательный знак, три скобки. Недостаточно. Перепись-то в обезличку в кавычках идет, три скобки. ФИО в процессе оцифровки в кавычках машина сверяет, чтобы двойников в кавычках не было. Потом обезличенные в кавычках данные передают на обработку, а оригиналы переписанных листов хранят один год, после чего уничтожают. В архиве данные хранятся постоянно в кавычках, то есть вечно в кавычках, в электронном виде уже обезличенные в кавычках. Пользователь сейчас в сети Татьяна Иванова отвечает на комментарии Екатерина Цурикова. Сегодня 18.11 рейтинг плюс 1. А он тут ходит по всем постам и уговаривает всех переписываться. Агитатор наверняка тролль из соответствующих структур. Ему платят и он агитирует. Пользователь сейчас в сети Вальдемар Асов отвечает на комментарии Алексея Масленников. Сегодня 18.23 рейтинг плюс 1. Пособник режима и предатель. Михаил МММ отвечает на комментарии Татьяны Иванова. Сегодня 18.47 рейтинг плюс 2. Татьяна, заметьте, я никого не уговариваю. Просто достали бессмысленные истерические всхлипывания. Просто не открывайте дверь. Дело ваше. В своих постах я довольно доступными словами, в скобках демографии и так далее, ответил на пару-тройку вопроса типа, в кавычках, для чего нужна перепись, как я это вижу. А вы так и не ответили на мой заключительный вопрос, двоеточие скобка. Пользователь сейчас в сети Вальдемар Асов отвечает на комментарий Михаил МММ. Сегодня в 19:58 рейтинг 0. Тебя не спросили, пособник оккупантов, что нам хотеть? Дешевая шавка путинского кагала. Сколько тебе перепало от Абрамовича, чтоб ты людям тут про пользу своего гнилья в Кремле проповедовал? Алексей Масленников отвечает на комментарии Вальдемарасов. Сегодня 18:54, рейтинг плюс 1. А где же оккупант в кавычках? Иуда коммуноид в кавычках? Цепной пес режима в кавычках? Вопрос. А еще можно было назвать меня желтым земляным червяком и сказать, что я ем лягушек, в скобках «С». Так еще смешнее получилось бы. Три скобки. Пользователь сейчас в сети Вальдемарасов обсуждает запись в ленте. Сегодня 18:21, рейтинг плюс 1. Офигеть! Я в рожу плюнул, если бы какая-то путинская шавка мне сказала, что я что-то должен ему и его дворне, а уж если запугивать стала, то вообще послал, это настоящий террор. Ничего себе, запугивают своими цепными псинами мусорским уже. Далее, пользователь сейчас в сети Алексей Масленников отвечает на комментарии Екатерины Цурикова. Сегодня 18:14, рейтинг минус 1, ответить. Где вы в Конституции нашли, что вам, в кавычках априори, принадлежат какие-либо, в кавычках, природные богатства, в кавычках вопрос три скобки? Ладно, вы человек творческий, законов не читали, в скобках, что, впрочем, не освобождает от ответственности. Три скобки. Так и быть, процитирую статью 9 Конституции РФ. Первое. Земля и другие природные ресурсы используются и охраняются в Российской Федерации как основа жизни и деятельности народов, проживающих на соответствующей территории. Второе. Земля и другие природные ресурсы могут находиться в частной, государственной, муниципальной и иных формах собственности. Это в старой, в кавычках, советской, в кавычках, конституции было про общенародную собственность, в кавычках, а нынче, многоточие, тире, в кавычках, могут находиться в, многоточие, формах собственности. У вас есть документ, подтверждающий ваше, в кавычках, право собственности на землю и природные ресурсы? Вопрос. У меня есть на целых 14 соток в Псковской области. Три скобки. Одно грустно, в кавычках, природных ресурсов, в кавычках, там никаких, многоточие. Три скобки в обратную сторону. Пользователь сейчас в сети. Екатерина Цурикова отвечает на комментарии Алексей Масленников. Сегодня в 18:54, рейтинг 0. Как это так получилось, что природные ценности, например, нефть, оказалась в распоряжении небольшой кучки людей? Вопрос. Миллиардеров. А Владимир Владимирович открывает руль нефтепровода, например, в Китай. Как это возможно в законном государстве? Вопрос. Как в государстве могут существовать люди без копейки, а другим позволяют иметь миллиарды? В скобках, с той же самой нефти. Никто никаких, в кавычках, сфер жизнедеятельности, получаемых от природных богатств России, в россиянах поддерживать не собирается. А в Конституции это написано, в скобках, прожиточный минимум, велфер. Вообще, может, скажет кто-нибудь что-нибудь о велфере? Вопрос. Статья 2 Конституции РФ. Человек, его права и свободы являются высшей ценностью. Признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина – обязанность государства. Пользователь сейчас в сети Алексей Масленников отвечает на комментарии Екатерины Цурикова. Сегодня в 19:10, рейтинг 0. Как получилось? Вопрос. У вас инет есть, посмотрите, как принимали «ельцинскую» в кавычках «конституцию». Кто ее писал, кто за нее голосовал. Вот к ним и обращайтесь. Я на референдуме 1993 года голосовал «против», в кавычках. По вопросам, в кавычках, прямого действия Конституции, в кавычках. Или неисполнения ее статей, вопросы к гарантам, многоточие. Пользователь сейчас в сети Екатерина Цурикова отвечает на комментарии Алексея Масленников. Сегодня в 19:40, рейтинг 0. Да ладно, она существует. Президент на ней клянется, что будет ее исполнять. Он может отказаться, если не желает ее исполнять. Вы ведь не президент, но кормить своих сограждан, россиян, не желаете и платить им велфер тоже. Пользователь сейчас в сети Вальдемарасов отвечает на комментарии Алексея Масленников. Сегодня в 19:56, рейтинг плюс 1. Ты бескребетный слизняк и еще девушку своей грязью пачкаешь. Далее, Михаил МММ отвечает на комментарии Екатерина Цурикова. Сегодня 18.37, рейтинг 0. Снимает третий человек, но может быть и вы лично, если ваша левая рука вытягивается на 2 метра. Хотя, может быть, мыльница была на палочке, но тогда бы вы не удержали фокус. Вы просто попросили милую девушку рассказать на камеру то, чему ее учили. Она очень мило и непосредственно это сделала, а вы пытаетесь раздуть из этого информационный повод и интерпретировать все в нужном вам русле. Про участкового милиционера там ничего не было. Могли бы просто дверь не открывать, двоеточие скобка джинса. Пользователь сейчас в сети Екатерина Цурикова отвечает на комментарий Михаил МММ. Сегодня в 19.33 рейтинг 0. Вашими бы устами да мед пить. Суть вопроса не меняется. Должно ли государство платить велфер миллионам безработных, которые не могут найти работы, или дальше плодить миллиардеров? Вопрос. Они продолжают увеличиваться резко. У нас в Алтайском крае, по данным радио, в скобках, 1 700 000 безработных. Это значит, что все работоспособное население не работает. Как вы понимаете, они бы пошли на любую работу, но работы нет. Тогда возникает вопрос, кто им ее должен предоставить? Ведь велфера-то нет, а миллиардеры сколачивают и дальше свои миллиарды. Что делает государство, чтобы разрулить эту ситуацию? Вопрос. Или вы считаете, что оно должно переписывать оставшихся в живых граждан? Вопрос. Почему эта ситуация президента Медведева и премьера Путина не волнует? И почему они ей не занимаются? Вопрос. Роман «Русская монархия», 2010. Писатель Ганова Людмила. Читает дочь писателя Цурикова Екатерина, поэт Кэтган. Сегодня 25 апреля 2022 года. Продолжение романа. Комментарии. Пользователь сейчас в сети Екатерина Цурикова отвечает на комментарии Михаил МММ. Сегодня в 19.33. Рейтинг 0. Вашими бы устами да мед пить. Суть вопроса не меняется. Должно ли государство платить велфер миллионам безработных, которые не могут найти работы, или дальше плодить миллиардеров? Вопрос. Они продолжают увеличиваться резко. У нас в Алтайском крае, по данным радио, 1 700 000 безработных. Это значит, что все работоспособное население не работает. Как вы понимаете, они бы пошли на любую работу, но работы нет. Тогда возникает вопрос, кто им ее должен предоставить, ведь велфера-то нет, а миллиардеры сколачивают и дальше свои миллиарды. Что делает государство, чтобы разрулить эту ситуацию? Вопрос. Или вы считаете, что оно должно переписывать оставшихся в живых граждан? Вопрос. Почему эта ситуация президента Медведева и премьера Путина не волнует? И почему они ей не занимаются? Вопрос. Михаил МММ отвечает на комментарии Екатерина Цурикова. Сегодня в 19.56 рейтинг минус один. Как ни странно, но переход всегда один. Напишите пост об этом, о безработных, о отсутствии правильной политики в регионе и других проблемах. Напишите просто и искренне, и желательно без надуманного инфоповода в стиле «пусть говорят» в кавычках. Снимите видео, вы же творческий человек. От того, что вы будете бойкотировать перепись, рабочие места в вашем регионе не появятся и деньги у народа не появятся. Двоеточая скобка. Вальдемар Асов отвечает на комментарий Михаил МММ. Сегодня в 19.59 рейтинг плюс один. Шавка режимная, вы узурпировали в частную собственность Россию. Всех своими мусорскими пситнами превратили в рабов. И еще ждете, что кто вам бесплатно на себя доносить будет. Может, еще прокуроров вышлите, чтобы допросы устраивать у проклемляемых вашими шавками переписками людей. Александр Вавровский обсуждает запись в ленте. Сегодня в 19.08 рейтинг минус один. Может, я чего пропустил, а почему не хотят переписываться? Многоточие. Что в этом такого неприличного? Многоточие. Вальдемар Асов отвечает на комментарии Александра Вавровский. Сегодня в 19.20 рейтинг плюс один. Пособничество оккупантам русичи подымали восстание против Батыя из-за переписей Орды. Даже кровавый палач Невский сын Батыя не смог их подавить. Далее. Александр Вавровский отвечает на комментарий Владимира Вальдемарасов. Сегодня в 19.45 рейтинг плюс один. Может, боялись порчи какой? Три вопроса. Вальдемарасов отвечает на комментарий Александр Вавровский. Сегодня в 20.00 рейтинг плюс один. Клоун русофобский. Что смешно, что наши предки от зверских пыток страдали, чтоб тебе, глисте, место было в России после их убийств всякими ублюдками, русофобами ордынщины. Вопрос. Пользователь сейчас в сети Алексей Масленников отвечает на комментарий Александр Вавровский. Сегодня в 19.47 рейтинг 0. А это новая фишка такая. Косят под Махатму Ганди. В кавычках «ненасильственное сопротивление», типа, три скобки. В кавычках «не дай врагу ни одного бита информации», восклицательный знак. Вальдемар Асов отвечает на комментарий Алексей Масленников. Сегодня в 20.02 рейтинг 0. Доносить на себя оккупантам еще большая низость, чем на других. А проклемиться, как скот, ради гнид в Кремле, узурпаторов и бандитского варья – это вообще инициация собственной педрастии. В скобках все комментарии Вальдемар Асов удалены модератором. В кавычках комментарий удален модератором за нарушение правил комментирования на портале. Конец цитаты. Далее. Флаг весь месседж. Ри, мой блог. Saturday, October 16, 2010, 2.12 p.m. From. Inter. В скобках inter@echo.msk.ru and sender to contacts to catgun. В скобках catgun@echo.com. Мы его переслали на согласование. С уважением, интернет-редакция «Эхо Москвы» в кавычках. Далее. From catgun, Mayuta, catgun@echo.com. Send Saturday, October 16, 2010, 6.07 p.m. To blog. Копия «Эхо», subject «Мой блог». Здравствуйте, редакция «Эхо Москвы». Я хотела бы узнать судьбу своего блога о переписи населения на Алтае. Написан он корректно, без оскорблений и обвинений, в отличие, например, от Немцова, помещенным сразу на первую страницу. В скобках, хотя он и всегда на ней. Ну да ладно. В нем он оскорбляет господина Суркова, употребляет термин, в скобках и в кавычках, «сурковские подонки». Цитата. Далее. Приводит фотографию фаллосов, хотя и искусственных. Утверждает, что они были на его машине, хотя даже фотографии этой нет. В моем материале только проверенные данные, в скобках, есть видеоролик. И, естественно, у меня возникает вопрос. Что будет с моим блогом? Вопрос. Ведь перепись идет. Этот вопрос интересует всех. С уважением, Цурикова Екатерина. Далее. Алексей Масленников отвечает на комментарий Олег Владимирович. Вчера в 16.58 рейтинг плюс один. А вы видео гляньте. Там переписчица в кавычках четко говорит. В кавычках старший по участку, в скобках переписному, которого специально обучали. О милиционере в кавычках ни слова нет. Три скобки. Марина Веригина отвечает на комментарии Алексей Масленников. Вчера в 22.45 рейтинг плюс один. Алексей, в 2002 году, после нашего отказа, к нам действительно пришел участковый в форме. Сказал, что участвовать – наша обязанность. Мы ему сказали, что законом не предусмотрена ответственность за отказ. Он и ушел. Но вот людей менее подкованных, появление в квартире участкового может и испугать. И на видео девушка явно стала уходить, многоточие. Она же увидела, что ее снимают, многоточие. Алексей Масленников отвечает на комментарий Марина Веригина. Вчера в 23.17, рейтинг плюс 3. Не знаю, многоточие. Я своего участкового даже в лицо не опознаю, в кавычках. Ибо не... В принципе, ни к чему он мне. Соседи пока что нормальные. Есть один, любил, в кавычках, праздники с музыкой и танцами до утра. Устраивать пришлось поговорить. Больше не шумит, в скобках, пока. Автовладельцы тоже вполне вменяемые. Кусочек двора захватили, в кавычках, щебенкой отсыпали, но дорожки не тронули. Паркуются аккуратно. Собачники вообще милейшие люди. выгуливают лохматых, в кавычках, только на пустыре за домом. В общем, ни я участкового не интересую, ни он меня. А если бы и приперся с такой идиотской идеей, какую вы описали, вот тут я бы повеселился. Три скобки. Марина Веригина отвечает на комментарии Алексей Масленников. Вчера в 23.32 рейтинг плюс один. Двоеточие скобка. Вот и мы повеселились. Многоточие. А опознали мы его по форме и удостоверению. Многоточие. Надо сказать, что в этом году я просто отказалась, и милый мальчик, студент, мило ушел без всяких участковых. Алексей Масленников отвечает на комментарии Марины Веригина. Вчера в 23.47 рейтинг плюс два. Это хорошо, что мы с вами успели повеселиться. Три скобки. А то ведь как примут, в кавычках, закон о полиции. Так особо не повеселишься. В моей квартире, почитай, как минимум три, в кавычках, преступления совершаются, в кавычках, в скобках. Какие, не скажу, но два, 99,99%, и у вас совершаются, в кавычках, четыре скобки. И согласно полицейского закона, в кавычках, ежели кто из правоохранителей, в кавычках, подумает, что, в кавычках, что-то совершается, то ведь он имеет право и дверь вышибить. Три скобки в обратную сторону. Марина Веригина отвечает на комментарии Алексей Масленников. Сегодня в 0.04, рейтинг 0. «Ой, Алексей, вы меня заинтриговали!» – восклицательный знак. «Кстати, посмотрите, я вчера здесь статью о переписи разместила. Там много всяких деталей в комментах». www.guideparc.ru/user/3532028607/article/116517. Далее. Алексей Масленников отвечает на комментарии Екатерина Цурикова. Вчера 20.42. Рейтинг 0. А я не только сограждан, в кавычках, но и нелегалов, в кавычках, можно сказать, кормлю. Три скобки. При нашем бардаке с нормативными документами, регламентирующими правила проектирования, производства и приемки работ, каждая моя подпись под, в кавычках, актом о приемке выполненных работ, можно сказать, в кавычках, акт гражданского мужества, три скобки. Без моей подписи заказчик подрядчику денег не заплатит. Бригада без зарплаты останется. А случись что, кто первым к прокурору пойдет, вопрос. Технадзор, который работу принял, три скобки в обратную сторону. «Бусолка, бусолка», отвечает на комментарий Алексей Масленников. Сегодня в 0 часов 31 минуту, рейтинг минус один. Открыл переписной лист на офф-портале. «Вы не все вопросы назвали», три скобки. Алексей Масленников отвечает на комментарий «Бусолка, бусолка». Сегодня в 1:05, рейтинг плюс один. Ну да, еще забыл про знание языков, в кавычках. Русский устный, в кавычках. Русский письменный, русский матерный, английский с переводчиком. Остальных не было, зуб даю. Восклицательные знаки. Что касается бланков формы «П», в кавычках, эти сведения проще в управляющей компании получить и в паспортном столе. Кое-что для формы «Л», в кавычках, можно тоже из паспортного стола добрать, в кавычках. Откуда они остальное возьмут, ума не приложу, вопрос, восклицательный знак. Вот, например, насчет, в кавычках, других источников дохода. Полные непонятки. Да и с работой по найму, в кавычках, работой по найму или не по найму, тоже загадка. Не иначе, как запишут в кавычках, «малый бизнес». Да еще, в кавычках, «вклады в банках» добавят. Чтобы было в России побольше, в кавычках, «среднего класса» и, в кавычках, «децильный коэффициент». Уменьшился, три скобки. РВ «Тренд» отвечает на комментарий Михаил МММ. Вчера в 21.00 рейтинг минус один. Пособничество и доносительство на себя и родных оккупационному режиму – это всегда вред себе и своему народу. Кагал Кремля, нам враг. Марина, далее. Марина Веригина отвечает на комментарий Алексей Масленников. Вчера в 22.47, рейтинг плюс один. Разве не спрашивали об источнике доходов? Вопрос. Алексей Масленников отвечает на комментарий Марина Веригина. Вчера в 23.08, рейтинг плюс два. Спросили только в кавычках «социальное положение». Я ответил «работаю инженер» и все, многоточие. РВ Тренд отвечает на комментарии Алексей Масленников. Вчера 21.01, рейтинг минус 1. А что, до носительства и присмыкания перед бандой в Кремле – это что-то высокое и полезное народу? Алексей Масленников отвечает на комментарии РВ Тренд. Вчера 21.33, рейтинг плюс 1. А кому я, простите, и на кого, извините, да и вообще, что, пардон, донес, в кавычках, вопрос. Сведения, которые заносятся в переписной лист, имеются, например, в отделе кадров организации, в которой я работаю, в скобках «концерн», «Титан-2», в кавычках, сфера деятельности, строительство, местонахождение, город Сосновый Бор, Ленинградская область. Причем даже в большем объеме, скобки. Там, конечно, нет сведений о площади квартиры, наличии в ней водопровода, канализации и прочих удобств, в кавычках. Но не думаю, что с помощью этих секретных данных, в кавычках, банда в Кремле, в кавычках, может каким-то образом увеличить налоговую нагрузку на население или еще как-нибудь, в кавычках, навредить народу, скобки. По скриптум. Кстати, пользователь под ником, в кавычках, Вальдемар Асов, это тоже вы? Вопрос. Уж больно стилистика похожая. Алексей Бушаев отвечает на комментарий Алексей Масленников. Вчера в 21.43, рейтинг плюс 1. Да бросьте вы «юродствовать», в кавычках. Понятно, что нежелание участвовать в переписи вызвано вполне понятным человеческим чувством – недовольство нынешней властью. Алексей Масленников отвечает на комментарий Алексей Бушаев. Вчера в 22.00, рейтинг плюс 1. Это я «уродствую», в кавычках. Вопрос, восклицательный знак. Да, мне просто смешно с такого способа выражения, в кавычках, недовольства нынешней властью, скобки. Послать нахрен переписчицу, в кавычках, далеко не, в кавычках, акт гражданского мужества. А имхо – глупость полнейшая. Щи отдельно, мухи отдельно. Власть нынешняя, между прочим, еще и ФЗ-123, или, в кавычках, технический регламент о требованиях пожарной безопасности, приняла. Там есть много положений, невыполнение которых влечет ответственность вплоть до уголовной. Причем многие из них, на первый взгляд, выглядят, в кавычках, дурацкими или драконовскими, в кавычках. И что, вопрос, в качестве, в кавычках, мер по борьбе с произволом власти предлагаете вырвать с корнем датчики пожарной сигнализации, а перегородки в доме соорудить из легко воспламеняющихся материалов? Алексей Бушаев отвечает на комментарии Алексей Масленников. Вчера в 22.18, рейтинг плюс 3. Я все-таки надеюсь, что нормальный человек не будет вырывать датчики, понимая, что это его безопасность. Но любого нормального человека будет подташнивать, когда ему озвучивают цели нынешней переписи. Отставив в сторону эмоции, всем становится ясно, что перепись – дело нужное. Но на фоне ухудшения жизни большинства населения это мероприятие непроизвольно вызывает нежелание в нем участвовать. Благо, пока можно не участвовать. Двоеточие скобка. Алексей Масленников отвечает на комментарий Алексей Бушаев. Вчера в 23.05, рейтинг плюс 4. Я тоже надеялся в скобках насчет датчиков. Оказалось, зря, три скобки, в обратную сторону. Сдали дом, квартиры, в черной отделке, в кавычках. Но датчики установлены, иначе дом не примут. Так эти чертовы отделочники, в кавычках, нанятые жильцами, в кавычках, гастеры, хреновы, пообрывали все датчики, а они заведены в единую систему пожарной сигнализации. Туда же и автоматика лифтов заведена. Дом сдали еще в прошлом году, до сих пор наладчики лифтов мучаются. Система-то разорвана, все цепи надо перекоммутировать и заново настраивать, многоточие. Что до «недовольства народа», в кавычках, так этот же самый народ, в кавычках, на муниципальных выборах, где более-менее честную игру еще можно вести, такого «Д» несколько точек «ма» навыбирал, в кавычках, за две бутылки, восклицательный знак, сам наблюдал, в кавычках, процедуру досрочного голосования. В очередь вставали и еще хотели, в кавычках, за жену и соседа проголосовать, в кавычках. Тетка какая-то пыталась что-то сказать, типа, в кавычках, «Что же вы делаете? Это же выборы», большими буквами, восклицательный знак. так эти «электоранты», в кавычках, полупьяные, на нее чуть не с кулаками. В кавычках «отойди, дура, не видишь, халява ломится». Вопрос. «Не мешай народу радоваться». Конец цитаты. Теперь ходят и ноют. Власть местная плохая, ничего не делает, только нахрен посылает. «А что, простите, вы, друзья, хотели?» Вопрос. «Хорошую, в кавычках, администрацию за два пузыря, в кавычках, не получишь». Многоточие. Таша 666 отвечает на комментарии Алексей Бушаев. Сегодня в 7.58 рейтинг минус 1. Интересно, по данным официальной в кавычках статистики, сколько таких не переписавшихся, а соответственно недовольных властью окажется? Вопрос. Процентов 10? Вопрос. Остальные все, как всегда, за. Алексей Бушаев отвечает на комментарий Таша 666. Сегодня 8.50 рейтинг 0. Три скобки. Недовольных не будет. Восклицательный знак. Их просто не будет в списках. Они ведь отказались. Таша 666 отвечает на комментарии Алексей Бушаев. Сегодня в 9.01. Рейтинг 0. Вот я и спрашиваю, сколько процентов не будет в списках? Вопрос. Что не ответят, сами додумают. И как всегда, все тип-топ. Евгений Кулешов обсуждает запись в ленте. Вчера в 22.02 рейтинг плюс 2. Надо было в ее присутствии позвонить 02 и сообщить, что мошенница в синем шарфике вам угрожает. Елена Максимовская обсуждает запись в ленте. Вчера в 22.39 рейтинг плюс 2. Так а где хваленые желтые автобусы? Вопрос. Таша 666 обсуждает запись в ленте. Сегодня 8.01 рейтинг минус 1. Слышала, что к следующей переписи хотят ввести штраф за отказ. Вячеслав Спиридонов отвечает на комментарий Таша 666. Сегодня в 12.14 рейтинг плюс 1. Ну, за ними не заржавеет, многоточие. Маргарита Острова отвечает на комментарий Таша 666. Сегодня в 12.56 рейтинг 0. Замучаются расхлебывать в Европейском суде. Юрий Дербенев обсуждает запись в ленте. Сегодня в 10.53 рейтинг плюс 1. Тупая кобыла, восклицательный знак. И это человек, в кавычках, прошедший обучение, восклицательный знак. Такую лапшу тетки вешает, а мотивация-то хромает на обе ноги и все другие конечности, многоточие. Елена Лобанова обсуждает запись в ленте. Сегодня в 11.39 рейтинг плюс 1. Хорошо девочку подковали. Двоеточие скобка. И старается-то как? Запугивает. А все равно у подоплеки уши торчат. Ей же за каждую заполненную анкету заплатят. Самое интересное, что я уловила, девочка говорит, что государство хочет выяснить, на какие средства, большими буквами, мы живем. Вот где собака порылась. Двоеточие, несколько скобок. В кавычках, мы их давили-давили, давили-давили, многоточие, а они, многоточие, такие все равно живут. Восклицательный знак. На какие шиши, спрашивается, и нельзя ли еще шкур 10 с каждого содрать? Вопрос. Вячеслав Спиридонов обсуждает запись в ленте. Сегодня в 12.11, рейтинг плюс 2. К нам еще не приходили, но мы уже подготовились в семье. Я проинструктировал своих, куда посылать переписчиков. Тут в новостях трещат, как переписывались семьи Му и Ме. Пу и Ме. С таким пиететом, чуть-чуть задыхаясь от восторга, восклицательный знак. Дикторша, наверное, чуть не описалась от верноподданнических чувств. Слава богу, в обморок не бухнулась в прямом эфире. Я не хочу, чтобы меня и мою семью переписали. Зачем им сведения о нас? Вопрос. Все данные есть в паспортном столе и в конторе глубокого бурения. Каждое слово с большой буквы. КГБ. Далее. IW обсуждает запись в ленте. Сегодня в 12.43 рейтинг плюс 2. Это действие наглое запугивание. Многоточие. Никто не имеет права принуждать пройти перепись. Многоточие. Согласно Конституции РФ, статья 23, в кавычках, каждый имеет право на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну. Многоточие. Кавычки закрываются. Статья 24. В кавычках «сбор, хранение, использование и распространение информации о частной жизни лица без его согласия не допускается». кавычки закрываются. Я считаю, что перепись при нашей непорядочной власти, в кавычках, опасна, многоточие. Никто не знает, как будут использованы данные, многоточие. Доверия власти, в кавычках, нет, многоточие. К тому же на рынке всегда можно купить любые базы данных, многоточие. В вопросе переписи я согласна с мнением Элимонова, в скобках, drukros.ru и верующих, 3rm.info, ну и так далее, ссылки. Маргарита Острова обсуждает запись в ленте. Сегодня в 12.54 рейтинг плюс один. По результатам переписи 70G20 в женатых мужчин было почти в половину меньше, чем замужних женщин. Заполнение анкеты – дело добровольное. Главная цель этой переписи – какая она? Вопрос. Для чего? Чего хотят получить в итоге? Вопрос. Достаточно поднять все органы, в которых мы регистрировались, и все. Многоточие. Вот вопрос об образовании – диплом куплен, вопрос о гражданстве, оно поддельное, вопрос о месте регистрации, оно тоже за бабки. Так чего же хотят переписчики? Вопрос. Согласно Конституции, каждый имеет право на личную жизнь тайну, так что обязать никто не имеет права. А вот такие полуграмотные переписчики вообще непонятны, денег просто опять отмыли. Далее, эхо Москвы, echo.msk.ru/programs/interception/718560-эхо. Ведущие Сергей Бунтман, Алексей Венедиктов, главный редактор радиостанции «Эхо Москвы», передача «Перехват», суббота, 16.10.2010. Скачать 11,2 мегабайта, слушать 40, время 48.57. Кэтган. Ждем-с, многоточие тема. Я тоже попыталась рассуждать о переписи и прислала блог на эхо с видеороликом, в скобках, как меня пытались переписать. Все корректно, но каково же было мое удивление, что его не опубликовали. Причины, как всегда, неизвестны. Мотивы тоже. Объяснений никто никогда не дает. Начинаешь думать, что на самом деле происходит за демократической вывеской эхо. Вопрос. С первого взгляда может показаться, что опубликоваться там пара пустяков, и свобода там такая, что мозги у любого члена зашкаливает от нее. Блогеры свободно и независимо рассуждают в диапазоне от, в кавычках, «сурковских подонков», пристающих с искусственными фалосами к господину Немцову, до величайшей свободы, которой пользуется на эхе фотограф Варламов. Тот может висеть сразу в трех местах, на главной еще с двумя блогами сразу. И тематика его никогда не вызывает никаких вопросов. От гомосексуалистов всего мира и их парадами до ночной Москвы с длинным блогом, где он пытается объяснить, что он снял ночью. Все почтительно должны слушать. А вот перепись населения на Алтае – вопрос. Социальные вопросы, позиция людей, их реальная жизнь. Не такая уж благополучная, как у господина Варламова, но на эхе это не интересует никого. А может, побоялись конкуренции? Вопрос. И того, что это будет очень обсуждаемой и нужной людям темой? Вопрос. Но публиковать не собираются? Восклицательный знак. Вопрос. Куда делся мой блог и почему? Вопрос. Кстати, он хорошо обсуждается людьми. www.guidepark.ru/user/altailiggallery большими латиницей /article/117305. Вы что, из одного Варламова хотите представить российскую фотографическую действительность? Вопрос. Что вообще здесь происходит? Вопрос. Кто этим всем распоряжается? Вопрос. Страна должна знать своих героев, которые прикрываются демократией и ее принципами. Далее, echo.msk.ru/blog/t/случай/718473-эхо. Название. Типичный случай, блок передачи. Двоеточие. Не завидуй, молча. 15.10.2010. Время 11.37. Теги. Отношения, общество, передачи, мнения, комментариев 137. Активность. В скобках индекс активности пользователей показывает отношение числа комментариев к числу прочтений материала. вы можете повлиять на уровень активности, участвуя в дискуссии. Читали 6054. Комментировать. Кэтган. Видно, из зависти вы не упомянули роман Ю. Олеши, который именно так и называется – «Зависть». А вот в 37-м вам бы не поздоровилось. Тогда этим чувством страдали очень многие. Целый поток зависти, ведущий на небо, многоточие. Уничтожить человека по зависти было очень легко. Сейчас с завистью стало сложнее. А может, все же справедливость – вопрос. Вот я, например, в кавычках взяла и написала ААВ. Я тоже попыталась рассуждать о переписи и прислала Бог на эхо с видеороликом, в скобках, как меня пытались переписать. Все корректно, но каково же было мое удивление, что его не опубликовали. Причины, как всегда, неизвестны, мотивы тоже. Объяснений никто никогда не дает. Начинаешь думать, что на самом деле происходит за демократической вывеской эхо. Вопрос. С первого взгляда может показаться, что опубликоваться там пара пустяков, и свобода там такая, что мозги у любого члена зашкаливает от нее. Блогеры свободно и независимо рассуждают в диапазоне от, в кавычках, «сурковских подонков», пристающих с искусственными фалосами к господину Немцову, до величайшей свободы, которой пользуется на эхе фотограф Варламов. Тот может висеть сразу в трех местах, на главной и еще с двумя блогами сразу. И тематика его никогда не вызывает никаких вопросов. Двоеточие. От гомосексуалистов всего мира и их парадами до ночной Москвы с длинным блогом, где он пытается объяснить, что он снял ночью. Все почтительно должны слушать. А вот перепись населения на Алтае. Вопрос. Социальные вопросы, позиция людей, их реальная жизнь. Не такая уж благополучная, как у господина Варламова. Но на эхе это не интересует никого. А может, побоялись конкуренции? Вопрос. И того, что это будет очень обсуждаемой и нужной людям темой? Вопрос. Но публиковать не собираются. Восклицательный знак, вопросительный знак. Куда делся мой блог и почему? Вопрос. Кстати, он хорошо обсуждается людьми. Вы что, из одного Варламова хотите представить российскую фотографическую действительность? Вопрос. Что вообще здесь происходит? Вопрос. Кто этим всем распоряжается? Вопрос. Страна должна знать своих героев, которые прикрываются демократией и ее принципами. Ну и что? Восклицательный знак. Два вопроса. Я считаю, что это справедливо. А что думаете вы? Вопрос. Далее. echo.msk.ru/blog/limonov/718750-echo. Название. Эдуард Лимонов, писатель, политик. Двоеточие. Собянин, Собинов и Собинянки. 16.10.2010. Время 11.37. Теги. Общество. Собянин. Москва. Власть. Хлопонин. Мнение. Комментариев 97. Активность. В скобках индекс активности пользователей показывает отношение числа комментариев к числу прочтений материала. Вы можете повлиять на уровень активности, участвуя в дискуссии. Читали 7968. Комментировать. Монтескью. В кавычках «я бы поставил Москву в федеральное подчинение». Выделил бы в особый федеральный округ, дабы лишить будущих Лужковых соблазна даже сны видеть о мятеже. Кавычки закрываются. Ты бы, Эдичка, шел на многоточие болотную, ибо ты никто и звать тебя никак. Выборы хоть какие-нибудь выиграй сначала, лопушок ты наш национал-социалистический. Скобки. Кэтган. Господин Лимонов уже на сцене. Многоточие тема. Вот, например, у меня чувство, что господина Лимонова пустили участвовать в борьбе за предстоящее президентство, и он вынужден это делать. Но борьба за эту самую власть все же развивается. И вот он остался один на Триумфальной. А все остальные собрались теперь свободно на Болотной. Не стоит так гоняться за ореолом мученика господину Лимонову, вполне успешному сексуальному писателю, который реализовался на Западе лучше, чем у нас, и заработал там очень приличные деньги. Поэтому слезы о детском молоке в кавычках выглядят неискренне. Вот только обязанность постоянно писать на эхе несколько утомительно. Многоточие. КТЮБЮХФЛТВ. Лимонов, восклицательный знак. Лимончиков, Лимонович, Лимонман. Тема. Эдуард Вениаминович, а вы еще ко всему и антисемит. Как вам эти ассоциации, которые мне навеял ваш бред? Вопрос. Ёжик, как вам эти ассоциации, которые мне навеял ваш бред? Вопрос. Тема. Завязывайте с травкой и переходите на тяжелые. Тогда все будет торчком и никаких ассоциаций, только кайф. Скобки. Уохмурка 3. Ёжик, извините, не в тему. Тема. Уважаемый ёжик, в блоге Даши, коммуниста, я успел оставить вам несколько сообщений. Вы были правы, но ведь и я был немного прав, намекая на то, что эта девушка не расстается с ноутбуком и во время интимных встреч. Скобки. Интересно, дошли ли до вас мои папирусы и грамоты? Скобки. echo.msk.ru/blog/aav/718994-эхо. Цитата. Интересно, когда ВЮ уволят, по недоверию или иной какой причине, как засвистят ему в спину все эти ТН наши, ваши, ихние и малогвардейцы? Вопрос. Конец цитаты. Теги. Сурков. Политика. Общество. Мнение. Комментария. 63. Читали. 2740. Кэтган. Блог ААВ. Конечно, идеально короток и висит прямо на лобном, в кавычках, но лучшем месте эхо. Хотя и непонятно, что ААВ имеет против Суркова. А я-то думала, что меня здесь повесят, а меня вообще даже из свежих, в кавычках, выкинули. И все, в кавычках, согласовывают. Восклицательный знак. А я всего лишь навсего спросила, в чем дело? Вопрос. Почему мой блог не публикуют? Вопрос. Я тоже попыталась рассуждать о переписи и прислала блог на эхо с видеороликом, как меня пытались переписать. Все корректно, но каково же было мое удивление, что его не опубликовали. Причины, как всегда, неизвестны, мотивы тоже, объяснений никто никогда не дает. Начинаешь думать, что на самом деле происходит за демократической вывеской «Эхо»? Вопрос. С первого взгляда может показаться, что опубликоваться там пара пустяков, и свобода там такая, что мозги у любого члена зашкаливает от нее. Блогеры свободно и независимо рассуждают в диапазоне от «сурковских подонков», в кавычках, пристающих с искусственными фалосами господину Немцову, до величайшей свободы, которой пользуется на эхе фотограф Варламов. Тот может висеть сразу в трех местах, на главной еще с двумя блогами сразу. И тематика его никогда не вызывает никаких вопросов от гомосексуалистов всего мира и их парадами до ночной Москвы с длинным блогом, где он пытается объяснить, что он снял ночью. Все почтительно должны слушать. А вот перепись населения на Алтае. Вопрос. Социальные вопросы, позиция людей, их реальная жизнь. Не такая уж благополучная, как у господина Варламова, но на эхе это не интересует никого. А может, побоялись конкуренции? Вопрос. И того, что это будет очень обсуждаемой и нужной людям темой? Вопрос. Но публиковать не собираются? Восклицательный знак. Вопрос. Куда делся мой блог и почему? Вопрос. Кстати, он хорошо обсуждается людьми. Ссылка www.guidepark.ru/user/altailegallery/article/117305. Вы что, из-за одного Варламова хотите представить российскую фотографическую действительность? Вопрос. Что вообще здесь происходит? Вопрос. Кто этим всем распоряжается? Вопрос. Страна должна знать своих героев, которые прикрываются демократией и ее принципами. Так тоже имеет прямое отношение к ААВ и к выдержанному по поведению Суркову. После Ушкова ААВ взялся за Суркова вместе с Немцовым. Киевлянин. Тоже имеет прямое отношение к ААВ и к выдержанному по поведению Суркову тема. Правильно вас понимать, это вы за Суркова? Вопрос. Кэтган. Хотелось бы услышать точно, в чем виноват Сурков, хотя бы и от вас. Что ему шьют? Вопрос. Далее. Имя Олег Сандлер. Местонахождение Соединенные Штаты, Бостон. Олег 777. Радистка Кэтган. В кавычках тема. Центр вас услышал, ТЧК, ждите дальнейших указаний, ТЧК. Кэтган, Олег 777, тема. Это обычная иллюзия, что центр может кого-нибудь услышать. Прием, многоточие. Я очень надеялась, что ААВ может меня когда-нибудь услышать, но этого никогда не происходит. А блоги, в которых я задаю вопросы ААВ, исчезают очень быстро. Эртум. Мадам, а качество вашего блога может быть причиной? Вопрос, тема. Может вам где в другом месте размещать свои блоги? Вопрос. У нас в провинции в газетках местных иногда такие девушки печатаются. Многоточие. Я вот сегодня одну читал, чуть не плакал от жалости к ней. Так что можно найти место, где и ваши опусы возьмут и напечатают. Ну, не обязательно в центральную печать, в кавычках, как раньше говорили. Есть и заводская, многотиражка, и даже стенгазета в ЖЭКе. Или сейчас уже стенгазет нет? Вопрос. Отстал от жизни, правильно, теперь блоги в интернете. Ну, на эхе свет клином не сошелся. Может, в другом месте кого заинтересует, как вас переписывали? Зы, а вы в другом жанре не пробовали? Вопрос. Кэтган. Семён Пищик, простите, а какая славная должность у вас на эхо? Вопрос. Это очень похоже на вышибалу в ресторане. А у АВ, ААВ такой колоссальный шкаф с алкоголем, который он хвастается на всю страну. Которым он хвастается на всю страну. По-видимому, больше нечем. Итак, вы при должности, Семён Пищик, иначе зачем вам писать такое? И так некрасиво себя вести. Хотите и надеетесь быть штатным сотрудником? Вопрос. Сам ААВ жаловался как-то на свое тяжелое начало работы на эхо. Он был взят для снимания трубки телефона и, по его собственным словам, не вылезал из-под стола. А вы где сейчас сидите? Вопрос. Партизан 41. Кэт, ваш блог – это «ура» в кавычках «едру». Но вы как не помните, как встретили погорельцы Путина и каким Петровским загибом? Вопрос тема. Кэт, почему вы присурковленная, вернее, придудаевная, ведь Суркова настоящая фамилия-Дудаев, и он МЗ того же Тейпа, что и первый президент Чечни. Правда, Тейп, говорят, от него отказался. Многоточие. Ну, понятно, Дудаев миллиардер. И власть у него, как у Малюты Скуратова. Гауляйтером Москвы нам назначенным командовать будет. Свое карманное СС создаст вооружить своих трусливых штурмовиков-дебилов. Это понятно, за что воюет, за свое присурковленное. Гауляйтер Собянин. Тоже понятно, за что будет биться. В скобках и бьется. Он не миллиардер, но хочет им быть. Со штурмовиками-дебилами тоже все ясно. Бьются они за обещанные должности. Хотя оную дали, в скобках, только Якименко. За обещанную возможность пограбить во время погромов. А вам, Кэт, Сурков с Путиным, что обещали? Вечную молодость, вечные высокие твердые груди, мужа миллионера и местечко в Москве? Вопрос. И вы верите? Вопрос. В скобки. Ню-ню. Тихо, в лесу только не спят сурки. Знают сурки, что припрятали в лес, вот и не спят сурки. С, в скобках, народная. Кэтган. А вы всего лишь партизан 41, тема. Я пока единственная в стране, в России, подала на Путина в суд. Ни один политик современный этого не сделал и не сделает. Отсюда вывод, господин Путин никак не может испытывать расположение ко мне. Бывает ведь вот так, многоточие. Гоурмент. Ничего я такого удивительного, никакого откровения я не прочел у Суркова. После заметки ААВ с дуру прочел еще раз. Блин, многоточие, ничего же нет. Уважаемый Алексей Алексеевич, не все настолько проницательный, как вы, поэтому очень вас прошу, если вы что-то такое углядели в интервью Суркова, поделитесь с нами, в скобках, со мной в частности. Ведь именно за это мы вас и любим, в скобках, я люблю в частности, за вашу способность не только проникнуть в суть вещей, но и рассказать об этом. Доступным языком простым бесхитростным людям, мне в частности. Не откажите в любезности, искренне имею честь, обыватель ПВП». Юра, 385. Оценили шутку юмора про триумфальную? Вопрос тема. Как вы относитесь к митингам и демонстрациям на стройплощадках в свете соблюдения техники безопасности? Вопрос. Гоурмент. Ну вот Сурков говорит. в кавычках, если в многомиллионной Москве 200 человек хотят собраться непременно 31 числа, непременно на Триумфальной и непременно в столь скромном количестве, пусть собираются, скобки закрываются. И что, вопрос, все равно будут разгонять. Хоть вы там обкричитесь, что Сурков разрешил. Говорят одно, а делают другое, ничего нового. Простак 002. В кавычках «поделитесь с нами, со мной в частности». В скобках кавычки закрываются. Тема «А смысл?» Вопрос. «Объясняй вам, не объясняй, сугубо, монопенисуально, ничего не поймете». «Пизырек» в кавычках. «Почемучка» 1968. В кавычках «Поняли, кто теперь начальник над Собяниным?» Тема. «Все в стране повторилось снова, и преподан вассалом, в кавычках, урок. Больше нет у Москвы Лужкова, несмотря на солидный оброк, в кавычках. Мы совсем не страна терминаторов, в кавычках. Все простим тебе даже за знайство, но за выборность губернаторов, в кавычках, мы оставим тебя без хозяйства, в кавычках. Все теперь будет гладко, окупим расходы с лихвой. Собянин, ты суперпрокладка, в кавычках, между Кремлем и Москвой». Пума. А слабо Гонопольскому во время разворота, в кавычках, позвонить Суркову и задать пару вопросов. Вопрос. Пума. Так что, В.Ю., помните, тире, когда они сделают из вас хорька, тире, вашей надеждой останется только другой Юрьевич. Матвей. Тема. Даже если эху придется вещать с австрийских Альп, восклицательный знак, вопрос. Простак 002. В кавычках. Сколько волка не корми, все равно у слона Х больше. Тема. Превращение сурка в кавычках в хорька в кавычках – это чистой воды лысенщиковна в кавычках. Практика показала, что хорек в кавычках всегда большими буквами поедает сурка в кавычках. И никакие защечные мешки в кавычках этому процессу помешать не могут. Ирен. В кавычках. Прочитали интервью В.Ю. Суркова. Вопрос. Поняли, кто? Многоточие вопрос. Тема. Уважаемый А.А.В. явно сильно рассердился. Странное предчувствие не к добру это. Восклицательный знак. Скобки. Кэтган. На эхе открывается и проходит одна компания за другой, и носят они характер охоты. Многоточие. Никто не назвал ни одного конкретного «греха» в кавычках в бюрократической деятельности Суркова. Это просто заказанная СМИ-компания по политической ликвидации Суркова. Кто там еще на очереди? Вопрос. Этим в существующем порядке вещей ничего не изменишь. Просто пока ААВ еще не понимает, что в этой цепочке придет и его очередь. Улюлюканье в кавычках будет не меньше. А понимание и просветление придет, но уже поздно. Кто-то же должен быть ответственен за то, что здесь произошло. Размеры катастроф скрыть становится все более сложно и трудно. Далее echo.msk.ru/blog/vars/718929-эхо. Название. Алексей Варсобко, социальный журналист из Петербурга. 17 октября, тире очередной экзамен для России. 17.10.2010, время 12.22. Цитата. «Сегодня мир отмечает Международный день борьбы за ликвидацию нищеты. Также этот день считают своим, в кавычках, организацией, занимающейся решением проблемы бездомности. Повод рассмотреть эту проблему поближе». С чем еще, кроме бедности, связана бездомность? Вопрос. В России, в скобках, и в некоторых бывших республиках СССР бездомность имеет свой нюанс, в кавычках, тире институт прописки, в скобках, регистрации по месту жительства. Есть свое жилье, есть регистрация в нем, можно идти в поликлинику, бюро по трудоустройству, в суд, регистрировать брак, получать социальную помощь. Все те государственные услуги, привязанные к прописке. Если нет, изви, многоточие, мимо проходи, восклицательный знак. В скобках таких не берут в дворники. Знаете ли вы, что те же бездомные, чтобы получить социальную помощь, место в учреждениях для бездомных, должны доказать, что они местные? Вопрос. Понаехавших, в кавычках, бездомных обслуживать не будут. Об отсутствии прописки страдают еще и «скрытые» в кавычках бездомные, фактически имеющие жилье, но не зарегистрированные в нем. В юридическом отношении они такие же бесправные, как и уличные бездомные. Ох, не дай бог жить без регистрации и, например, заболеть, из-за чего потерять работу и, когда деньги закончились, осознать, что идти-то за помощью некуда. Многоточие, восклицательный знак. Проблема бездомности связана с доступностью жилья, его стоимостью, как в том плане, что не только у людей с высоким достатком должна быть реальная, большими буквами, возможность приобрести жилье или арендовать его, как и в том, что часто люди лишаются жилья и отправляются на улицу в результате мошенничества с их недвижимостью, имеющего в нашей стране очень высокую стоимость, что так привлекает преступников. В скобках, в Петербурге задержаны 14 подозреваемых в махинациях с квартирами. В нашем «социальном государстве» в кавычках очень остро стоит вопрос социального жилья, в кавычках «его нет и не строят». Проблема российской бездомности осложнена высоким порогом доступности социальных услуг, иначе говоря, упавшему очень трудно подняться. Став бездомным, человек должен принимать экстра усилия, чтобы чего-то добиться для разрешения той ситуации, в которую он попал. При этом морально-волевые качества такого человека зачастую определяются как личной историей, благодаря которой он и стал бездомным, так еще и жизнью на улице, во время которой теряются социальные навыки и нормальная в кавычках мотивация, в скобках в кавычках. Бездомность есть ли выход? Вопрос. Скобки кавычки закрываются. Особый вопрос – доступность санитарно-гигиенических услуг, в скобках. Помыться, сходить в туалет, постирать одежду. Или, точнее сказать, недоступность. В России практически отсутствует система эффективной социальной реабилитации бездомных. Не хватает учреждений, занимающихся этой проблемой. Нет опытных специалистов, нет необходимого финансирования. Более или менее могут помочь тем, кто сам еще, в кавычках, стоит на ногах. Но работать с потерявшими социальные навыки людьми, никто не умеет и не хочет. Последнее, прикрываясь социальной инфантильной формулировкой, в кавычках «сам виноват» или в кавычках «он сам выбрал такой образ жизни», находит широкую поддержку у неосведомленных, но при этом очень уверенных в своей правоте граждан. В скобках таких представляется в нашей стране подавляющее большинство. В стране также практически отсутствует система профилактики бездомности. Группы риска, в кавычках, по бездомности, как еще с 90-х, составляли выпускники сиротских учреждений, а также бывшие заключенные, так и они же первые потенциальные кандидаты до сих пор. В скобках. О компенсациях, неоднократно осужденным за нарушение их права на возможность исправиться. Скобка закрывается. Никак не решается сложный вопрос проверки чистоты сделок в сфере продажи недвижимости. Ситуация усугубляется нашей социальной атмосферой. Она агрессивна, нетолерантна, характеризуется поиском и отчуждением всех, в кавычках, других, особенно жестоко к тем, кто оказался слабее, споткнулся, многоточие. Проблема бездомности – сложная, комплексная, системная проблема, требующее решение на федеральном уровне и наличие социально ответственного общества. А у нас все, за редким исключением, сводится к, в кавычках, «а вот уберите бездомного из моего подъезда». Или еще в кавычках, «а вот не хочу ездить с ним в одном вагоне метро». Убрали-дальше что? Вопрос. Давайте подумаем об этом сегодня. Восклицательный знак, многоточие. 17 октября, Международный день борьбы за ликвидацию нищеты. Тольятти, российско-норвежский фестиваль уличных фильмов в канун Дня бездомных пройдет в Петербурге. В Петербурге Международный день борьбы с бедностью традиционно отмечают «Ночлежка» в кавычках и ее друзья в Петрозаводске, центр в кавычках «преодоления» начинает благотворительную акцию по сбору продуктов для бездомных. Конец цитаты блога. Теги «Жилье», «Общество», «Работа», «РФ», «События», комментариев 12, читали 560. Спол. Давайте вместе подумаем. Многоточие тема. Если кто-то покупает футбольные клубы, яхты, шляется по «куршавелям» в кавычках, то неизбежным спутником этого является нищета. Гренат 100. Вместо возвращения РПЦ недвижимости может отдать ее под приюты или продать и отдать деньги под социальное жилье. Многоточие тема. КЛДН. Скажите, подсудимый, испытывал личную неприязнь к потерпевшему? Вопрос. Да, испытывал, восклицательный знак. Он говорит, Цитата: «Я такую личную неприязнь испытываю к потерпевшему, что кушать не могу». Конец цитаты. НП. Кстати, о бездомных. Тема. Помню, было время, когда работать заставляли, причем при этом обеспечивали принудительно жильем и рабочим местом. Кажется, ЛТП называлось. Правда, надо отметить, неправильное в кавычках было время. Проблем с работой не было, а вот с колбасой в кавычках были. Может, все дело в колбасе в кавычках. ЗДРРДЗ. Конечно, в колбасе тема. Особенно, если без паспорта и прописки никуда. Слашател радио. Если ФМС отменит разрешительный порядок регистрации и перейдет к уведомительному, может тогда что-то изменится. Тема. Насчет прописки. ФМС РФ заявляла уже некоторое время назад, что вероятно с 2011 года они введут уведомительный порядок регистрации по месту пребывания гражданина. То есть сам идешь на почту и отправляешь извещение в местное управление ФМС, что теперь я живу, скажем, здесь, на этом новом месте жительства. Правда, если честно, в такие заявления ФМС что-то слабо пока верится, но выборы приближаются, и может под выборы это наследие нашего совкового прошлого, как может все-таки сгладит в кавычках. Вот тогда и нашим всем российским бездомным проще как-то станет жить. Но еще сколько таких ждать послаблений в кавычках в этой сфере? Вот в чем вопрос. Ау, Медведев! Восклицательный знак. Ткепсер. Фактическое положение дел с регистрацией в кавычках, являющейся практически точной копией советской прописки, входит в ничем не оправданное противоречие с Конституцией РФ. Но это почему-то никого, кроме бомжей, не беспокоит. Варс. Кого волнует тема? Не соглашусь, беспокоит. Я сам связан работой с сетью организаций, в скобках ссылки в конце поста, которые занимаются анализом существующей системы регистрации и выработкой предложений, как ее можно изменить. Вопрос ставится и на высоком уровне, когда требуют, чтобы, например, полис ОМС действовал на всей территории России. Но в реальности все, мягко говоря, сложно. Проблема упирается в систему взаиморасчетов между бюджетами разных регионов, в скобках, лечится в одном, живет в другом. Возможно, что-то изменит, если не останется на уровне предложений введения единой электронной социальной карты. Но, даже если появится на бумаге, не факт, что будет работать. Лезер. Хорошо бы провести перепись всех бездомных, детей и взрослых, и дать им, в кавычках, российскую регистрацию. Со всеми правами, которые из этого следуют, в скобках, с правом на жилье, работу, лечение и образование. В европейском обществе, не сомневаюсь, придумали бы, как это сделать. За бесплатную еду, ночлег, одежду. Если бы у правительства на это денег не хватило, в скобках. Мне смешно говорить, что у российского правительства на это денег уж точно не хватит. Восклицательный знак, скобка. Подключить к этому общественные организации, просто неравнодушных людей. По-моему, эта задача гораздо важнее, чем перепись населения вообще. И если бы она была выполнена, народ с большим доверием бы отнесся к той переписи, которая проводится сейчас. Варс. Перепись. Тема. Тема. Недавно прочитал, как проводилась перепись бездомных в 2002 году. old.polit.ru/documents/508553.html. Такое ощущение, что в этом году будет то же самое. Quintos. Проблема бездомных, в скобках, а также преступности и множество других общественных болезней. Скобки закрываются. Следствие чрезмерного расслоения общества по доходам и по социальному статусу. Видимо, законодательная и исполнительная власти интерес имеют в росте сверхдоходов, влекущем расслоение и приводят соответствующую политику. И проводят соответствующую политику. Варс. Лицемерие. Тема. Но на словах-то они, в кавычках, нам важен каждый. На словах переживают о демографической катастрофе. А тут, получается, люди вычеркиваются. Многоточие. Кэтган. Караул. Несколько восклицательных знаков. Тема. Почему-то в России нет велфора, а значит и нет демократии. У нас по-прежнему тоталитаризм. С вэлфером бы не было и бездомных, и безработных, и проблем, многоточие. Но почему-то важных господ на эхе это не интересует. Да и блок этот только в свежих, в кавычках, хотя место ему на первой странице. Зато, цитата, «восьмая поросячья олимпиада» висит уже третий день, многоточие. echo.msk.ru/blog/оттенки-серого/71846-5-эхо. А сам редактор «Эхо» висит в трех блогах на главной странице и занят снятием Суркова с работы. Так что же творится на «Эхе»? Вопрос. Киевлянин. «Улюлюканье» в кавычках будет не меньше тема. Если улюлюкать будут такие, как вы, в скобках «Кэтган», то гордиться надо. Помню я партию одну КПСС. Многоточие. Наулюлюкались в волю. Теперь где они? Вопрос. Они и будут вместе с вами. Кэтган. Я КПСС и мафия. Да ладно, про КПСС слышали, наверное, вы оттуда. Вопрос. А вообще-то здесь процветает мафия, и вы всего лишь один из ее членов. И здесь не только «лижут» в кавычках, многоточие. Вот вы решили на меня напасть. Многоточие. И даже не объясняете, почему. Вопрос. Просто по команде. Дач Ник. В скобках, в которых я задаю вопросы, а АВ исчезают очень быстро. Тема. Наверное, работники Эхо берегут нежную душу и мозг главреда. По-видимому, он им более дорог, чем ваши опусы. Скобка. Киевлянин. Художница из Алтая. Тема. Хотел бы посмотреть, как вы рисуете. Где-то на нет есть ваши картины? Вопрос. Кэтган. Киевлянин. Я была поражена отсутствием арт жизни в Киеве. Вообще, в том числе и современной. Зато бюрократизмом, в скобках, камень и мрамор. Там до такой степени развит, что Москве остается позавидовать. Вообще-то в интернете вы можете найти все. Воспользуйтесь Google, если умеете. Жаль, что вы продолжаете жить без искусства. Киевлянин. Вот вы решили на меня напасть, многоточая тема. И это вы называете нападением? Вопрос. Ой, бросьте. Восклицательный знак. Кэтган. О, да вы мастер. Восклицательный знак. Всегда на поручениях работаете. Многоточие. Не боитесь надоесть. Иногда перестают нуждаться в услугах таких, как вы. Но это у вас еще впереди. Начальник часто бывает очень недоволен почему-то. Многоточие. Оставляю вас наедине с начальником. Это очень непросто. Сочувствую. Многоточие. Гера, 1900. Ему шьют, видимо, срок. Кэтган. Цитата. «Зло не в нас, его лишь звезды нам пророчат». Ртум. «Мадам Кэт, у меня нет должности на эхо». Восклицательный знак тема. «Просто я читал то, что вы пишете. Я оценил ваш ум и способности. Я плакал. Пишите в стенгазету «Зы». Мадам, я не сижу, я на свободе». Кэтган. «Погодите, и не такие, как вы, оказывались почему-то в местах не столь отдаленных. И не думайте, что все дело в стенгазете «Эхо». Вы ее очень несерьезно воспринимаете. В ее обойме очень ограниченное количество людей крутится, и вход вам туда, скорее всего, будет навсегда закрыт. Но я вижу, что пока что вы надеетесь. Одумайтесь». Трубочист. «Социальные вопросы, позиция людей, их реальная жизнь. Не такая уж благополучная, как у господина Варламова, но на эхе это не интересует никого». Тема. «Социалка неинтересна. Вот фалосы – это да. Отношение к Суркову у них, в кавычках, меняется. Наверное, скоро кормилец сменится. Нюх хороший к себе приглашают к сеньору Матвею Г. Алекс, подчеркивание Зен. Что ему шьют? Вопрос тема. Он, подлец, себя считает себя идеологом посильнее. А тот наоборот, поэтому гневается. Осталось сделать так, чтобы Сурков прочел этот блог. Далее. В комментариях блог Эдуард Лимонов, писатель-политик. Собянин, Собинов и Собинянки. Слазмикс. Так Лимонов на эхе и не пишет. Тема. Эту перепечатку делают сами эховцы с его блога, так что и наших комментариев он не прочтет. Не понимаю, почему вы написали свой текст в комментариях к моей реплике, а не к основной статье. Я вообще не понял, что вы такое написали, да и в принципе не особо интересуюсь. Кэтган. Здесь очень часто, в скобках, не только вы, делают вид, что не в курсе того, что здесь происходит на самом деле. Тогда вопрос, зачем эховцам, точнее ее главному редактору ААВ, так сильно, почти каждый день нужен Лимонов? Вопрос. Вы так простодушны или делаете вид, что вы такой простодушный? Вопрос. Далее, в комментариях блог ААВ старший, в скобках, Сурков, киевлянин. Жаль, что вы продолжаете жить без искусства, тема. Простите, но такое я не очень-то и назвать искусством. Многоточие. Но, может, я и не прав. Оставлю искусствоведам и редактору Эхо. new.designer.ru Кэтган. К сожалению, New не находится в поле зрения ААВ. Он больше специалист по тому, как вылазить из-под стола на службе. Он вам фору даст, еще подождите. Многоточие. Вы так легко кинулись служить. Многоточие. Замбезин. 2. Моя любимая девушка Катюха. Тема. Катюха, здорово. Новые фотки есть? Вопрос. Не те, где пейзажи с натюрмортами. Они мне не по кайфу, а лично твои. Вопрос. Лабзаю. Алена. Кэтган, господин Путин никак не может испытывать расположение ко мне. Тема. А вот за что вы единственное в России подали на Путина в суд? Молодец, правильно сделали. Сельма. Тема Кэтган. Вы подали в суд на В. Путина? Вопрос. И удивляетесь, что вас банят на Эхе? Вопрос. Святая простота. Правду ищите где угодно, но не на Эхе. Послушайте повнимательнее передачи с участием ААВ и поймете, что это радиофантом, к реальности никакого отношения не имеет. Читать и слушать его надо только для накопления, в кавычках, антиинформации. Кэтган. Сразу подала по 3 статьям Конституции и в том числе по 31-й. Но было это в 2000 году. В скобках. Мы стояли всей семьей на митинге около местной мэрии месяц. В скобках. Зимой в Сибири. Я до сих пор горжусь этим шагом в своей жизни. Далее. Имя Татьяна Беляева. Местонахождение Латвия, Рига. Селма. Тема Кэтган. Вы подали в суд на В. Путина. Вопрос. И удивляетесь, что вас банят на Эхе. Вопрос. Святая простота. Правду ищите где угодно, но не на Эхе. Послушайте повнимательнее передачи с участием ААВ и поймете, что это радиофантом, к реальности никакого отношения не имеет. Читать и слушать его надо только для накопления, в кавычках, антиинформации. Далее echo.msk.ru/blog/оттенки-серого/71-8465-эхо. Сергей Мухамедов, название. Фотограф из Москвы. 8-я поросячья олимпиада. 15.10.2010, время 11.04. Теги. Животные, спорт, общество, фото, события. Комментариев 11, читали 1352. Комментировать. Кэтган. ААВ. Поросячьи бега и день бездомных. Что это у вас за свиньи на первой странице? Вопрос, тема. «Долой, поросячий бега на Эхе!» 3 восклицательных знака. Поместите сюда репортаж о миллионах бездомных. В скобках. Сегодня их день в России. Начните уважать людей в конце концов. Ссылка echo.msk.ru/blog/vars/71-8929-эхо. А может, автору и самому станет стыдно? Вопрос. И он присоединится к моей просьбе? Вопрос. Далее, в комментариях к блог, в скобках ААВ-старший, скобки закрываются, Сурков. Ртум. Мадам, я бывал в местах достаточно отдаленных. Тема. Причем задолго до того, как вы осчастливили этот бренный мир своим появлением. Правда, добровольно. Помните у Высоцкого, цитата, «Мой друг уехал в Магадан, снимите шляпу, снимите шляпу. Уехал сам, не по этапу, не по этапу». Конец цитаты. Ну вот, мадам. Примерно в то же время. В это же время. Такие мы тогда глупые были. В драку распределение в места столь отдаленные шло. И всяких людей там повидал, и многих хороших, которые туда при Сталине попали. Недобровольно. Так что поздно вы меня стали пугать, мадам. Ну что вам делать на Эхе? Ведь плакать хочется, когда вас читаешь. Жалко то, как ведь если бы только фото было, то, может, даже и хорошо, хорошего человека нашли. А так, многоточие, зы. Ну, не в стенгазету, ладно, а в женские журналы писать не пробовали? Вопрос. Ну, там про маски огуречные или про кремы какие-нибудь. Попробуйте, может, и получится. Про огуречные-то маски или какие еще. Вот раньше и календари настенные были, отрывные, а может и сейчас есть. В них тоже писать можно. Кэтган, я смотрю, вы очень поумнели в местах отдаленных и боитесь малейшего упоминания о них. Но, увы, господин Варламов узурпировал и календари на эхо. А если вы специалист по огуречным маскам, то пишите сами, у вас лучше получается. А мне это совсем ни к чему, я еще молодая. Цитата. «В спину глядит не мент, а кореша. Слышу, кричат ни пуха, ни пера. К черту, махну рукой за забор. Встречусь я с настоящей весной». Ссылка на YouTube. «Неплохо об этом поют. Понятие есть у них, в отличие от некоторых». Многоточие. Гера, 1900. «И зло всегда побеждает, не как в сказке». Кэтган. Цитата. В кавычках. «Однако сказками они все время занимаются. И как много охотников в них поверить». Многоточие. Алена. «Я до сих пор горжусь этим шагом. Тема. Этим стоит гордиться. Прошу прощения за иронию в моем вопросе». Дач Ник. В скобках. «Читать и слушать. Его надо только для накопления, в кавычках, антиинформации». Скобки закрываются. Тема. «Правильно!» – восклицательный знак. «А после на первый и второй каналы ТВ. Вот где правда жизни!» – восклицательный знак. Скобки. «Гоурманд! Я не сижу, я на свободе!» «Местонахождение Россия. Тема. Такой вот парадокс». «Ртун. Россия – свободная страна!» – восклицательный знак. Тема. «Пока есть возможность уехать, вы свободны. Из тюрьмы вы не сможете уйти по собственному желанию, а из России можете». Как ни странно, вот СССР был не свободной страной, а Россия пока свободная страна. Наташа. Россия-полицейская, большими буквами, не свободная страна. Тема. Мы говорим Путин, подразумеваем Сурков. Пока сидит Ходорковский, большими буквами, бессмысленно говорить о каких-то частностях. Надо поменять Суркова на Ходорковского и объявить настоящие выборы, большими буквами. Икар. После конформизма по поводу триумфальной НИМП ААВ как светоча демократии сильно померк. Тема. Теперь мишень, достойная титана мысли и отца русской демократии, ни много ни мало сам серый кардинал Кремля. Это должно вернуть бессменного главреда в число властителей либеральных дум. Ну, заодно и в общественной палате можно восседать и в каком-то городском комитете по связям с МВД. А главное, в связи с выборами поводок приослабят. Будем поражаться смелости ведущей, в смысле лидирующей, а также единственной либеральной радиостанции, которой, правда, давно пора присвоить имя Потемкина. Далее. YouTube. Продолжение романа «Русская монархия 2010». YouTube. Комментарий. Юстас Центр. Один месяц назад. Да, неплохое вопрос. Видео мне понравилось. Далее. Хэштег LeakGallery. Знак хэштега. Одну секунду назад. Знак собаки. Юстас Центр. А уничтожение природы, в частности, резиденция «Газпром-Путин» вам, наверное, тоже нравится. Многоточие вопрос. Знак хэштега LeakGallery. 56 секунд назад. Усанов Ваня продался «Газпрому», многоточие. «Газпром» и резиденция Путина, прочь, вопрос. «Салтая», многоточие. Его охраняет принцесса Укока, многоточие. Знак хэштега «Горный скиф», 2 месяца назад. «Классный», вопрос, ролик, восклицательный знак. За короткое время показал «Кра соты Белухи» и ее окрестности. «Студия Ирбис», в кавычках, выкладывая и еще. Многоточие, восклицательные знаки. Далее. Эхо. echo.msk.ru/blog/cat/gan/715563-e о несостоявшейся публикации на Эхо Москвы блога о переписи населения в России и на Алтае, в скобках с видеороликом, пришедшие ко мне комментарии. Далее. В комментариях блог ААВ-старший, скобки закрываются, Сурков. Далее, имя Хаи, местонахождение Россия, Икар. После конформизма по поводу триумфальной НИМП ААВ как светоча демократии сильно померк. Тема. Теперь мишень, достойная титана мысли и отца русской демократии. Ни много ни мало сам серый кардинал Кремля, восклицательный знак. Это должно вернуть бессменного главреда в число властителей либеральных дум. Ну, заодно и в общественной палате можно восседать и в каком-то городском комитете по связям с МВД. А главное, в связи с выборами поводок приослабят. Будем поражаться смелости ведущей, в смысле лидирующей, а также единственной либеральной радиостанции, которой, правда, давно пора присвоить имя Потемкина. Далее имя Егин Олег Григорьевич, местонахождение Россия, Москва, ежик. В чем виноват Сурков? Тема. Вам имя Иуды ни о чем не говорит? Вопрос. Посмотрите, госпожа, несостоявшаяся блогерша на ЭМ, в скобках вам что, ЖЖ мало? Вопрос. На биографию вашего любимого Суркова. Если вы не найдете аналогии с Иудой, то, многоточие, вы элементарный нашистский неуч на содержании, скобки. Ёжик. А мне это совсем ни к чему, я еще молодая, тема. Дурочка, скобки, в обратную сторону. Молодость столь быстротечна, что не стоит ей похвалиться. А вот ума у тебя грош да копейка, и далее не прибавится, судя по всему. В кавычках, отряд не заметил потери бойца, многоточие. Далее, опять ежик. Я пока единственная в стране, в России, подала на Путина в суд. Тема. Факты в студии. В студию без этого не поверю. Имя. Симеон Пищик. Местонахождение. Россия. Ртун. Мадам, зря вы думаете, что я поумнел. Восклицательный знак. Тема. Мне просто повезло чуть больше, чем вам. Я родился умным. Тут моей заслуги нет. Родителям спасибо. Вот вам не повезло, поэтому вы и не понимаете того, что вам говорят. То есть все, в кавычках, до наоборот, понимаете. Ну, если вы даже про огуречные маски писать не можете, то не знаю, что вам и посоветовать. Может, тогда о цветах что-нибудь напишите, о васильках там или ромашках. Право не знаю, что и посоветовать. Зы. Блатная романтика мне никогда не нравилась, и люди эти тоже. Насмотрелся я на них в разных местах. Ничего в них нет хорошего, поверьте. И вот эта слезливость дешевая и псевдочувствительность. И не дай бог вам с таким встретиться хоть весной, хоть осенью. Не верьте блатным песням мадам. Прощайте. Не имею больше времени с вами беседовать, мадам, да и не о чем. Далее. Имя. Мкртычев Вячеслав. Местонахождение Россия, Санкт-Петербург. Коупино. Тема Кэтган. Долго вспоминал, где сталкивался с этой дурой. Вспомнил на Гайд-парк, в кавычках. Далее. Имя Алекс Бор. Местонахождение Россия. Партизан 41. Не верю, восклицательный знак, факты в студию, восклицательный знак, тема. Просмотрел новостюхи о подаче в суд в 2000 году на Путина. Нету такой новости, а ведь в 2000-м такой цензуры, как сейчас, не было, многоточие. Ну-ка, ну-ка, многоточие, подавали, вопрос. Не на определение отцовства ли, а вопрос. А то ведь в 2000-м митинги еще не разгоняли, миль, пардон. Любезнейшая, а почему вы решили, что вашу чушь должны читать на эхе? Вопрос. У вас есть ЖЖ. Вот там и публикуйтесь. Кому надо, тот найдет. Далее. Имя Замбезин Олег Ахтамарович. Местонахождение Россия, Москва. Замбезин. Да что же это делается, Катюха? Вопрос. Кто-то трет мои посты, тире, исключительно корректные, прошу заметить. Посты, не содержащие ни одного, обращая особое внимание, матерного слова. Зачем? Вопрос. Неужели они завидуют нашему счастью? Вопрос. Далее. Имя Владислав. Местонахождение Россия, Самара. Владислав. Ну теперь все понятно. Восклицательный знак. Тема. Почему вас, девушка, ААВ не жалуют? «Вкус у вас дурноват, бутырка, этим все сказано», многоточие. «Коупино», тема «Кэтган». В кавычках, далее. Это просто заказанная СМИ-компания по политической ликвидации Суркова. Кавычки закрываются. «Радиска, сама-то хоть понимаешь, чего пишешь?» Вопрос. «Кем заказано?» Вопрос. «Каким СМИ?» Вопрос. Из независимых остались только 3 СМИ. В других изданиях политических заказов на господина Суркова не замечал, значит одно, в кавычках, баба дура не потому дура, а потому что баба, кавычки закрываются, восклицательный знак. Далее, Андрей Сергеевич Манухин, местонахождение Россия, Тосно, Ткепсер, страна должна знать своих героев, которые прикрываются демократией, тема. Уважаемая Екатерина, демократия заключается еще и в том, что любое издание имеет право отказать вам в публикации без объяснения причин. Это слегка неприятно, но надо трезво смотреть на жизнь. Ведите блог в ЖЖ, и не будет никаких проблем с редакционной политикой. Далее. Мент, подчеркивание, позор, блин, латиницей. Вам дали весь мир, а вы пытаетесь свою кочку закрыть забором. Самой не видеть и к себе взгляды ни-ни, тема. Давать ссылки на материалы в социальных сетях, в кавычках, вообще-то неприлично. Домашним одноклассникам сколько угодно, но не позорьтесь. Вам дали интернет, а вы опять в ограниченные рамки втискиваетесь. Далее. Имя Алексей Варсобко, социальный журналист из Петербурга. Местонахождение Россия, Санкт-Петербург. Варс. Про велфер очень интересная тема. Мы еще не доросли до таких прогрессивных социальных технологий. Скажите кому-нибудь об этом. Сразу же начнутся разговоры о том, что, в кавычках, русские любят халяву. Или, в кавычках, чего это мы их будем кормить. И так далее. Наша социальная ситуация, на мой взгляд, не позволяет человеку мечтать о чем-то большем и чувствовать, что он способен этого достичь. Отсутствие самоуважения себя как личности приводит к тому, что люди и не стараются ни мечтать, ни достигать, а живут, как живется, и радуются тому, что валится с неба. Несколько звездочек. Далее. Политику с блогами на «Эхо Москвы» я уже перестал пытаться анализировать. Тире, это их внутренняя кухня. По всей видимости, у редактора есть видение, в кавычках, целевой аудитории, в скобках, ее интересов, и определенные критерии, согласно которым он определяет, что ставить туда или сюда. Далее. Имя Александр Королев, местонахождение Соединенные Штаты, Вашингтон. А, подчеркивание, Королев, латиницей. А я-то думала, что меня здесь повесят, а меня вообще... Даже из «свежих» в кавычках выкинули. Тема. Раньше свежие блоги ставили наверх, потом постепенно они опускались вниз в соответствии с популярностью данного блога, что было правильным. Сейчас место наверху зарезервировано для «своих» в кавычках. Особо приближенных в кавычках. VIP, какую бы муть они ни писали. Далее. Имя Гущин Никита Владимирович. Местонахождение Россия, Саратов. Old and wise. А я-то думала, что меня здесь повесят, не стоит выносить свои суицидальные наклонности на всеобщее обозрение, если уж вы такое простое действие не можете сделать самостоятельно, многоточие. Двоеточие тире скобка. Далее, имя Александр Ильич Тарасов, местонахождение Россия-Москва, Козерог 50, Кэтган тире. А блоги, в которых я задаю вопросы АВ, исчезают очень быстро. Тема. А вы не пробовали перепостить свои блоги в клинику Сербского? Вопрос. Там и специалисты посильнее, да и реагируют более оперативно. Далее. В комментариях блог Борис Немцов, политик движения «Солидарность», в кавычках. Фалосы Суркова, двоеточие. Далее. Имя Уумбеков Эрнст Галимович, местонахождение Казань. ЕГУ. В кавычках. Трудно поверить, что у Суркова четыре фалоса. Почему же в нереальном мире мифов все бывает? Например, у Анатоля Франца в первой части, в кавычках, современной истории, еще в кавычках и скобках, под городскими вязами, повествуется о покровителе города некоем Филиппе Трикульяре, что наполняло сердца обывателей гордостью за столь мощного покровителя. А у нынешнего не какие-то жалкие три, а все четыре, восклицательный знак. Уже не мифы, а бред, увы, восклицательный знак тире, в реальности. И этот бред тире – наша жизнь у подножия великой вертикали. Далее, в комментариях блог Сергей Мухамедов, фотограф из Москвы. Восьмая поросячья олимпиада. Оттенки серого. Тема «Пожалуйста». оттенки-серого.livejournal.com/15994.html. Далее. Имя. Николай М. Местонахождение России. Нокис, подчеркивание Н. Латиницей. Кэтган. Ваше место, скорее всего, занял Мишенька Самарский. Такое впечатление, что он главнее Суркова. Далее. Имя. Надя. Местонахождение Ирландия, Дублин. Сикким. Знак собаки, кэт, подчеркивание, ган. Я уверена, Путин испытывает к вам это, того, ну, расположение. Ему нравятся лошадушки. Борис, 2042. Мне ни к чему, я еще молодая. Многоточие тема. Да не про маску для лица речь была. Далее, имя Борис Блес. Местонахождение Россия, Москва. Борис, 2042. Мне ни к чему, я еще молодая тема. Да не про маску для лица речь была. Далее, в комментариях блог Екатерина Цурикова, художница из Алтая, Чимал, Горная река. Айл Лемина. Так навеяны вашим материалом, скобка. Так что спасибо все таким вам. Восклицательный знак. В комментариях блог, в скобках Эдуард Лимонов, писатель-политик, Собянин, Собинов и Собинянки. Слазмикс. Я простодушный и тема. Делаю вид, что простодушный одновременно. Надеюсь, такой ответ вас устроит. Вопрос, двоеточие, скобка. Мне, например, не нравится продажная мразь Соловьев, поэтому его посты я просто не читаю. Не нравится Лимонов, зачем читаете? Вопрос. Себя только накручиваете. А я Лимонова уважаю. Хотя бы за то, что мужик он простой и идейный. Клоун с прибором на всех власть имущих. Идет и под дубинку, и в кутузку, пофигист полный. Не разделяете его идеи? Вопрос. Считаете лживым мудаком? Вопрос. Не читайте. В скобках. Обычно все лживые мудаки смело идут под дубинки, в суды, в кутузки. Скобка закрывается. Они лают из-за забора, в скобках, с кожаным салоном. Так ведь? Вопрос, двоеточие, скобка. Далее. Имя. Роберт С. Местонахождение Россия. Бер 3. «Мадам, не рвитесь на первую. Вам не только сказать, но и показать нечего». Двоеточие, скобка, восклицательный знак. Мнение на другом ресурсе. Мнение на другом ресурсе. YouTube.com. Ссылка на видео. www.youtube.com/watch и так далее. Воин Макаревич ответил блогерам Песняком. Знак хэштега «Африканер Алексей». Три дня назад... 49. Макаревич, ты, вопрос, спекся. 3 скобки. Нас много, и мы как качали бесплатно, так и будем качать. Нам похуй на твой налог, на пустые болванки. Из-за тебя его сделают, и народ за технику платить будет. Нас ебут, а мы крепчаем. Восклицательный знак. Далее, знак хэштега MSLNDENT. Дент. 2 дня назад 60. Крайне неприятный тип, как и Михалков. А вопрос возмутила интернет-общественность совсем другое. Не нужно делать вид, что ничего не произошло. Скобка. Далее. Знак хэштега LeakGallery. 6 минут назад. Долой. Вопрос Макаревича. 3 восклицательных знака. Еще LeakGallery. 2 минуты назад. Большой человек. Восклицательный знак. И залетел куда? Восклицательный знак. Вопрос. LeakGallery. 20 секунд назад. Он просто привык устраивать свои делишки. Вопрос. На фоне других. Лично имела дело с господином Немцовым, потрясена его порядочностью, точнее ее отсутствием. Ссылка на рассказ. Не верьте Немцову, пообещает, но обязательно обманет. 4 секунды назад. На вопрос Эхи ведется постоянная пропаганда гомосексуализма. Смотрите бесконечные блоги единственного штатного фотографа Эха Варламова. Восклицательный знак. Моя книга в дискуссиях «Эхо Москвы», двоеточие, proza.ru/author/catgun. Далее. Видеоролики о «Эхо Москвы». Венедиктов, в кавычках, Венедиктов.эхомосквы.пропаганда педерастии. Ссылка на YouTube. www.youtube.com/watch и так далее. Знак хэштега «Борез2010», 1 месяц назад. Комментарий. 1 месяц назад. Венедиктов. Жидотварь ебучая. 3 восклицательных знака. Накол эту падалу. 3 восклицательных знака. Вопрос. Далее. Знак хэштега АЛСБОВ. 17 часов назад. Кого такие вот геи воспитывают? Вопрос. Таких же педеров? Вопрос. В истории человечества более или менее элита боролась с пороками, такими как содомия, наркомания, алкоголизм, многоточие. С чего вдруг кучка педиков решает в конечном итоге и наше будущее, и наших детей, которые будут жить с латентными пидорастами? Вопрос. С какого перепоя в России? Вопрос. Вдруг стали громко и с достоинством говорить про какие-то права пидорасов? Вопрос. Если уж тебе суждено быть педером, хотя бы и не только по натуре, залезь под камень и сиди тише воды, ниже травы. Восклицательный знак. Эксперт 54. Знак хэштега. Одну неделю назад. Знак собаки. Мистер Паразелс, ты скрытый пидрила, которого ебут чурки, и ты, вопрос, это любишь? Ли Гэллери. На «Эхо Москвы» развернута беспрецедентная кампания по пропаганде гомосексуализма в России, что делается с помощью постоянных фоторепортажей его главного фотографа Варламова. У нас что есть законы, которые позволяют это делать? Три вопроса. Вообще, я не только считаю, но и доказываю в своей книге «В оппозиции к оппозиции», что главред «Эхо» пользуется нечестными приемами, несовместимыми с порядочностью и честью современного журналиста. proza.ru/author/catgun. Далее ссылка на YouTube. Евгений Киселев струсил, многоточие. Далее. Catgun. Киселева всегда нет, и главные события оказываются вне его, многоточие. Далее. Ссылка на YouTube. В кавычках Венедиктов нецензурно выражается в эфире «Эхо Москвы». Конец цитаты. Алексей Венедиктов прямо в прямом эфире «Эхо Москвы» разъясняет, кого можно называть, в кавычках, «пидорасом», и называет им позвонившего слушателя, восклицательный знак. «Не выдержал Веня», многоточие. Ссылка на YouTube. В кавычках «Венедиктов» нецензурно выражается в эфире «Эхо Москвы». Знак хэштега «Говно пранкер совсем плохо сделал» – вопрос. «Думал, намного лучше будет. Вылез и самозалупился». «Батя грит говнеца». Далее, знак хэштега «Жиды детектед» – вопрос. «Мегабест 131 две недели назад». Далее, знак хэштега «Пранканули пранкера» – вопрос. «Хоккей фрик бой 99 две недели назад» – 3. Знак хэштега большими буквами «Я» – вопрос. «Блядь, приду с топором, так ебану тебя» – Роми Ричи 1 месяц назад». Далее, знак хэштега «Во» – вопрос. «Жидёна что? Молодцы пранкеры» – восклицательный знак. «Биди Дэнджи Даггер» – 1 месяц назад. «Взрослый человек А» – вопрос. «Так ведется» – несколько скобок. «Абибас 90 два месяца назад». «Мудак» – вопрос. Далее, «МР Мега Век» – 2 месяца назад. Знак хэштега, знак собаки, борец 2010. «Слышь, морозина, из-за таких, как ты, славянская раса и вырождается, потому что ты отброс и генетический сгусток непонятно чего, вылезший из презерватива твоего папаши, который я бы отсеял путем отрывания яиц. Так что без яйцам голоса не давали», — восклицательный знак вопрос. «Езжай на север и сам себе там все отморозь нахуй. И научись нормально материться, ебантяй конченый. Что ты все от кавказцев берешь моду в рот ебать? Матерись как мужик, а если мозгов и на это нету, а только на тупое повторяние, то завали и молчи», — восклицательный знак. Дарт Гоблин 2 месяца назад. Знак собаки Дарт Гоблин. «Я рот твой ебал» — 3 восклицательных знака. «Падала ты, ебливая» — 6 жидовская — 3 восклицательных знака. «Отсоси хуй» — вопрос. «У венедиктовска жидомрази» — до полного счастья. Далее, знак хэштега, знак собаки, «Мишель 2009А1». «Это, как ты говоришь, жид поумнее» — вопрос. «Тебя и имеет свое мнение, в отличие от, от тебя нацистский высерок» — восклицательный знак. Дарт Гоблин 2 месяца назад. Далее, знак хэштега «Жденок» – вопрос «Ебаный». «Совсем обнаглел». «Мишпуха» 2 месяца назад. Далее, знак хэштега «Мое мнение, что Венедиктов» – вопрос «Пидорас, которого ебут в жопу». 3 восклицательных знака. «Борец 2010» – 3 месяца назад. 2. Знак хэштега «Ух и бесовщина» – восклицательный знак. «Все мы знаем, что русские люди не, вопрос, матерятся. Нам это не свойственно, мат только в виде исключения». Двоеточие, три скобки. Алиджан Дролике, 86, 3 месяца назад. Знак хэштега. Господин Венедиктов разрешил всем звонить Пете на его личный телефон и называть его, в кавычках, «пидорастом». Считаю, что это слово прижилось в русском языке, так же, как постоянные фоторепортажи «Вопрос о гомосексуалистах» на главной странице «Эхо Москвы». Тогда выходит, что можно всем заходить на сайт echo.msk.ru и называть его «Главреда», многоточие, «Лигерери» 3 месяца назад. Далее знак хэштега «Жидопидор», 3 восклицательных знака, вопрос «Дерак 1332», 4 месяца назад. Знак хэштега «Венедиктов», вопрос «Пидорас», большими буквами, 3 восклицательных знака, «Борец 2010», 4 месяца назад. Знак хэштега «Венедиктов жидомразота», 3 восклицательных знака, вопрос «Накал эту суку», «Чтобы не пиздел», 3 многоточие, «Борец 2010», 4 месяца назад. Далее, знак хэштега «Бенедиктов развращает», вопрос «Народ», слово «Пидорас», в кавычках, оказывается, по его мнению, вполне нормальное и готово к употреблению. Наверное, это еврейское словечко. Мишеля 2009А1, 5 месяцев назад. Далее, знак хэштега «Чмо жидовское». «Жаль, что ты у шлепок, далековато», многоточие. «Слушай, Веня, пидор. А может, стрелу забьем?» Вопрос. «Очко не сожмется с русским один на один побеседовать, или ты только в студии смелой?» Вопрос. «Давай», восклицательный знак, «пообщаемся о том, кто у нас пидор и кому жить надоело». Двоеточие, тире, скобка. МР Паразелс, 5 месяцев назад. Знак хэштега «А он?» Вопрос. «На израильском может материться?» Вопрос. «Или его за это с родины и выгнали?» Вопрос. «Мудак ты, Моисей Венедиктов?» Несколько скобок. Мастер Зерк, 5 месяцев назад. Далее, знак хэштега «Молодец!» Вопрос. «Веня?» Восклицательный знак. Иркутск, 2 Майору, 5 месяцев назад. Знак хэштега, знак собаки, мастер Серк. «Сама?» Вопрос. «Такая?» Иркутск, 2 Майору, 5 месяцев назад. Далее, знак хэштега «Молодец, Венедиктов!» Восклицательный знак. «Блин, тоже терпеть не могу таких!» Г, многоточие, В. «Вылезет, нагадит и, вопрос, смоется!» МСБУ, 107 месяцев назад, 3. Знак хэштега «Супер!» Несколько восклицательных знаков, вопрос. «Оливай, 7 месяцев назад, 15». Далее, знак хэштега «Венедиктов, молодец!» Так и вопрос «Надо?» Восклицательный знак. «Константин, 1214, 7 месяцев назад, 2». Далее, знак хэштега «Мудак!» Восклицательный знак. «Венедиктов, пидорас!» Восклицательный знак. Вопрос. «Мастер Серк, 9 месяцев назад». Далее, ссылка на YouTube. В кавычках «Отморозки звонят в прямой эфир радио «Эхо Москвы». В кавычках. «А вы что любите есть на природе?» – вопрос. «И ваше личное отношение к гомосексуалистам?» – вопрос. «Вы с ними соседствуете на первой странице «Эхо» постоянно». echo.msk.ru/blog/cat_gun. Далее. Ссылка на YouTube. В кавычках «Телефонные атаки на «Эхо Москвы»» – в кавычках. Далее. Знак хэштега «Бобруйск4ever». 4 месяца назад, 16. Обожаю атаки матершинников. Вопрос. На эхо. Самая интересная часть эфира. Несколько восклицательных знаков. Отнерки. 1, 1, 1, 1. Далее. 21, 06, 803/88. Знак хэштега. Тролливали 89, 5 дней назад. Профессиональные тролли, профессиональные. Упячка, вопрос, одобряет еврейскую волну. Мукс 09, 2 недели назад. Бомбить, сук, вопрос, бомбить пидорастов, восклицательный знак. Далее, знак хэштега, чеснок 9, 3 месяца назад. Ведущие молодцы, восклицательные знаки, вопрос. Больные звонят, а они так отвечают профессионально, восклицательные знаки, скобка. Знак хэштега «Лиггэллери» 3 секунды назад. Сам Венедиктов называет номер телефона частного, вопрос «И», многоточие. Ссылка на YouTube. Ссылка на видео. А это не уголовное преступление? Вопрос. Далее. echo.msk.ru blog/cat_gun/740572-echo. Название. Блога. Екатерина Цурикова, художница из Алтая. Понедельник, 10.01.2011, 13.16. Екатерина Цурикова, художница из Алтая, в связи с публикацией Катунского дневника по понедельникам Гановой Людмилы. 10.01.2011, время 13.16. Более 20 лет пролежала эта небольшая рукопись, посвященная проблемам строительства Катунской ГЭС на Алтае, на реке Катунь. В свое время, несмотря на попытку ее опубликования, это сделать оказалось невозможным. Но, вчитываясь в ее страницы, начинаешь понимать, что она не утратила своего значения и в нашей современности, что здесь поднимаются важнейшие проблемы взаимоотношения человека и природы и его жизни на планете Земля. Эти отношения и сейчас трудно назвать цивилизованными и разумными. Мы, похоже, стали на монстров, которые крушат и уничтожают все вокруг себя, не заботясь ни о чем, не пытаясь даже задуматься, чем такое варварское отношение к природе может окончиться для нас. Собственно, в настоящем речь идет уже о всемирной экологической катастрофе, которая может стоить жизни и самой планете Земля, и нам, людям, живущим на ней. Природа трудилась, создавая окружающий нас мир миллионы лет, и этот ее мир потрясающе прекрасен. Это еще одна грань, о которой мы совершенно не задумываемся, увлеченные идеей собственного благополучия в существующем обществе. Ни один новый техногенный научный прорыв в обществе не приносит ему обещанных результатов по созданию благоденствия в нем. Так же, как и ни одна социальная революция, включая и современную демократическую в России. Миллионы русских живут за чертой бедности, и Россия вымирает на улицах своих больших городов и маленьких деревенек. Нет даже небольшой реальной экономической помощи при отсутствии работы и жилья умирающему человеку и его семье. И это на фоне миллиардных состояний и миллионных, мгновенно возникших за последние 20 лет. Россия неуклонно превращается в свалку отходов после всех этих новых мировых технологий. А любая река после строительства ГЭС на ней может использоваться 25-30 лет, и природа там после создания гниющего водохранилища исчезает навсегда. И есть еще один вопрос, который не ставится и не поднимается почему-то современным обществом. Красота родной земли, ее неповторимость и того, что она может дать человеку. Горный Алтай можно смело назвать визитной карточкой Земли. Его уникальность и неповторимость просто потрясают воображение. Но в нашей школе прекрасному не учат. Большинство детей никогда его не видели и не могут открыть его. Их сделали варварами в этой природе, способными, не задумываясь, ее разрушить. Горный Алтай и сейчас в опасности. По плато Укок, где была найдена алтайская принцесса, и которая до сих пор, в скобках, после научных исследований, не захоронена, обещают провести нефтяные трубы и так далее, в скобках, в кавычках. Коренные алтайцы, имеющие свою языческую мифологию, считают мумию своей прародительницей и называют ее принцессой Кыдын, которую почитали во все времена. Конец цитаты. Еще цитата. «Руководитель движения за культурное возрождение Алтая, «Белая вера» в кавычках, Акай Кыныев рассказал РИА Новости, что коренные алтайцы, имеющие свою языческую мифологию, убеждены, что в татуировке, которую не смогли разгадать ученые, скрыта важная для человечества информация». Не могли раздать, наверное, разгадать все же. Ну да. Скрыта важная для человечества информация, но еще не пришло время, чтобы ее прочитать. Кроме того, алтайцы полагают, что женщина была жрицей и добровольно ушла из жизни, чтобы, находясь в погребальном кургане, защищать землю от злых духов. Конец цитаты. Весь берег Катуни раскуплен, разделен на маленькие комплексы, наносящие большой ущерб ее экологии. Все эти вопросы поднимаются в этой маленькой, в неполных 100 листов книге, название «Катунский дневник по понедельникам», где описывается, как небольшая группа интеллигентов в городе Бийске собиралась по понедельникам и стала бороться против предполагаемого государственного строительства Катунской ГЭС. Вместе с научной интеллигенцией Новосибирского академгородка и московской также. И что из этого получилось? Это почти детективная история по защите родной земли и реки Катуни от ее полного уничтожения и, кроме того, полного уничтожения природы Горного Алтая. Читайте «Катунский дневник» по понедельникам. Далее, комментарий. ИСТНИ, в скобках Захаров@gmail.com, Захаров Андрей. Тема ссылка на raipon.info и так далее. Цитата. «Ходящий в народ» в кавычках не помнит про гиптил 10.11.2010.14.30. Республика Алтай, новости. Цитата. «Чиновники всех уровней от здравоохранения, глава Чойской администрации и депутат Госсобрания лукавят, что проблему здоровья населения сел Красносельское, Каракакши и Уймене решит в полном объеме перевод больницы в амбулаторию. Они ведь не могут не знать, что на этих людей действуют ядовитые остатки ракетного топлива». Многоточие, конец цитаты. Далее. Петерск, в скобках чайка@yandex.ru. Сергей Николаевич Петрушин, скобка. Спасибо, толково. Далее. Приходина, в скобках, Елизавета Приходина@gmail.com. Елизавета Приходина, юрист, член политсовета Московского отделения движения «Солидарность» в кавычках. Давайте смотреть правде в глаза. Проблемы экологии порождаются теми же людьми, что и экономические, социальные, политические. А те защитники природы, кто осмеливаются называть конкретные имена и должности, оказываются жертвами нападений или уголовных преследований, как Михаил Бекетов и Константин Фетисов из подмосковных Химок. Сергей Михайлов из Горно-Алтайска, Республики Алтай. Далее. Анфеста. ma.anfisa@yandex.ru. Анфиса Максимова, скобка. Катя, мне страшно это читать. Тема. И я не хочу в это верить. Им, в кавычках, поможет только плаха. Будем честны, другого выхода просто нет. Далее. Кэтган. Кэтган@yahoo.com. Екатерина Цурикова, художница из Алтая. Экология является одной из самых основных проблем современного общества. Когда люди это по-настоящему поймут, то может быть уже поздно. Анфеста ma.anfisa@yandex.ru. Анфиса Максимова. Дорогая Екатерина, спасибо вам за ваше трепетное сердце. Меня родители возили на Алтай совсем малышкой. Я тогда четко понимала, что на Алтае вообще ничего нельзя трогать. Многоточие. Местные жители жили в какой-то гармонии со всем этим праздником и великолепием. Все было, и образование, и промышленность, и наука. Но была и заповедная черта. Я поражаюсь на вас и высоко ценю ваш труд художника и человека. С Рождеством! Большими буквами восклицательный знак, скобка. Кэтган. Кэтган@yahoo.com. Екатерина Цурикова, художница из Алтая. Дорогая Анфиса, разрешите и мне поздравить вас со светлым праздником Рождества. Тоже надеюсь, что с этим праздником в русские души вернется божественная любовь и красота, такая же, как была в душе у Христа к людям и ко всей жизни на земле. И надеюсь, что нам всем все же удастся сохранить Алтай во всей его уникальности для следующих поколений. Анфеста. ma.anfisa@yandex.ru. Анфиса Максимова. Они, в кавычках, в скобках, это не люди и не животные. Я не знаю, как их назвать. Скобка закрывается. Совсем убили мое родное Подмосковье. В детстве мне запрещалось выбросить в лесу даже конфетный фантик. Эти существа из антимира. Далее. guidepark.ru. Ирина Шадрина обсуждает запись в ленте. Вчера 10.19, рейтинг плюс 4. Многоточие. Никому из гайдпарковцев оказалась неинтересна тема Алтая. Многоточие. Действительно. Многоточие. В кавычках. А где этот Алтай? Вопрос. Многоточие. Еще в кавычках. Да где-то между Уралом и Байкалом. Многоточие. И хорошо бы, если бы об Алтае вообще мало кто знал. Многоточие. Но почему-то кусочки его земли раскуплены по бешеным ценам людьми не только с высоким достатком, но и с серьезным положением в обществе. Казалось бы, не это ли гарантия неприкосновенности природы Алтая? Вопрос. Неужели они, в кавычках, высокооплачиваемые и, в кавычках, эффективные, в кавычках, не могут наладить действительно эффективное электроснабжение в Горном Алтае? Вопрос. Но нет, многоточие. Природа вторична. Многоточие. Деньги – это все. Восклицательный знак. Ведь на строительстве, именно на строительстве ГЭС можно нажиться. Два восклицательных знака. А там хоть трава не расти. Многоточие. И трава, уникальная трава, не будет расти. И нет до этого дела, в кавычках, эффективному менеджеру, выросшему на асфальте. Многоточие. Для него уникальная природа Алтая всего лишь, в кавычках, блажь местных жителей. Многоточие. Действительно, отдохнуть он съездит на Бали, в Майами, покататься на лыжах в Куршавеле, многоточие. А Алтай, уникальный Алтай, можно использовать как грязную тряпку, многоточие. Именно тупость ваша, многоуважаемые ТН, в кавычках, эффективные менеджеры, а также просто неуемная алчность людей, дорвавшихся до несметных богатств, губит Алтай.